Глава вторая. На волосок от гибели. Сюзанна приехала на Рю-стрит около 3 часов и сначала зашла к миссис Памфри, чтобы рассказать о состоянии здоровья бабушки. Миссис Памфри зазывала ее в дом с такой настойчивостью, что она не смогла отказаться. Они выпили чаю и поговорили 10 минут, в основном о Мими. Виолетта Памфри говорила о старой женщине без злобы, однако нарисованный ею портрет был совсем нелестным. «Газ и электричество отключили в доме много лет назад», — говорила Виолетта. «Она не оплачивала счета, жила в совершенном убожестве, причем я всегда могла бы помочь ей по-соседски. Но она была груба, и знаете ли, что касается ее здоровья...» Миссис Памфри чуть понизила голос. «Я понимаю, что не следует так говорить, однако ваша бабушка была не вполне в своем уме». Сюзанна пробормотала что-то в ответ, зная, что ее реплику все равно не услышат. «У нее в доме были только свечи, ни телевизора, ни холодильника. Одному богу ведомо, чем она питалась». «Вы не знаете, есть ли у кого ключ от дома?» «О, что вы, она никому бы не дала ключ. У нее на двери больше замков, чем вы за свою жизнь съели обедов. Она, видите ли, никому не доверяла. Никому. Я просто хотела заглянуть. С тех пор, как ее увезли, все время кто-нибудь приходит и уходит. Так что дом, скорее всего, открыт нараспашку. Я и сама подумывала заглянуть, но что-то не тянет. Некоторые дома, они как бы не совсем нормальные. Вы меня понимаете?» Сюзанна понимала. Оказавшись, наконец, на крыльце 18-го дома, она призналась себе, что обрадовалась бы любому срочному делу, позволившему отложить визит. Сцена в больнице подтверждала подозрения родственников относительно Мими. Бабушка была не такая, как все. Она умела передавать видение через прикосновение. Какими бы силами ни обладала старая женщина, чем бы ни была одержима, разве не могло это до сих пор оставаться в доме, где она прожила столько лет? Сюзанна ощущала, как прошлое усиливает хватку, и теперь оно не казалось таким простым. Она не стояла бы в нерешительности на пороге только из-за страха наткнуться на призраки своего детства. Сюзанна смутно чувствовала. Именно здесь, на этой сцене, дожидаются несыгранные драмы, и Мими выбрала ее на главную роль. А она-то думала, что ушла отсюда навсегда. Сюзанна толкнула дверь. Несмотря на обещание Виолетты, дверь оказалась заперта. Сюзанна заглянула в окно комнаты, полной хлама и пыли. Отсутствие людей странным образом успокаивало. Может быть, ее страхи окажутся беспочвенными? Она зашла за дом. Здесь ей повезло больше. Ворота во двор были открыты, как и задняя дверь дома. Гостиная была разорена, практически все следы пребывания в доме Мими Лощенски, за исключением свечей и не имеющего ценности мусора, уничтожены. Сюзанну охватили смешанные чувства. С одной стороны, уверенность, что ничего ценного здесь уцелеть не могло, и ей придется возвращаться к Мими с пустыми руками, а с другой стороны, несомненное облегчение от того, что дело обстоит именно так, что сцена пуста. Воображение Сюзанны развешало по стенам исчезнувшие картины и расставило по местам мебель, но все это осталось лишь у нее в голове. В доме нет ничего, что способно нарушить спокойный, размеренный ритм ее нынешней жизни. Она прошла через гостиную в прихожую и заглянула в маленькую комнату, прежде чем свернуть к лестнице. Лестница оказалась не такой уж громадной и темной, но не успела Сюзанна и шага ступить, как услышала шум движения на площадке наверху. «Кто здесь?» — окликнула она. И этих слов оказалось достаточно, чтобы отвлечь внимание Иммакалаты. Твари, которых она призвала, ублюдки ее сестры, остановили наступление на Кэла, дожидаясь указаний. Кэл воспользовался случаем и ринулся через комнату, ударив ногой ближайшее к нему существо. У твари не было тела. 4 руки вырастали прямо из раздутой шеи, под ней болтались многочисленные влажные бурдюки, как печень или легкие. Удар Кэла попал в цель, и один из бурдюков лопнул, выпустив зловонное облако. Другие единоутробные монстры были уже близко. Кал рванулся к двери, но раненная тварь оказалась проворной. Ублюдок по крабье передвигался на руках и плевался на ходу. Один плевок угодил в стену рядом с головой Кэла, и обои пошли волдырями. Ужас придал Кэлу сил. Он в мгновение ока достиг двери. Шэдуэлл двинулся, чтобы перехватить его, но один из ублюдков кинулся ему под ноги, словно ошалевшая собака. Прежде чем торговец сумел восстановить равновесие, Кэл выскочил за дверь на лестничную площадку. Девушка, задавшая вопрос, стояла у подножия лестницы и глядела наверх. Она была словно ясный день после ночи, едва не поглотившей Кэла в оставшейся за спиной комнате. Большие серо-голубые глаза, лицо обрамляют локоны рыжевато-каштановых золотистых волос, губы собираются произнести слова, замершие на языке от жуткого вида Кэла. «Уходите отсюда!» — закричал он, скатываясь вниз по ступенькам. Девушка стояла, разинув рот. «Дверь!» — выкрикнул Кэл. «Ради всего святого! Откройте дверь!» Он не оборачивался, чтобы посмотреть, гонятся ли за ним чудовища, зато услышал донесшийся сверху крик Шэдуэлла. «Держи вора!» Девушка перевела взгляд на коми-вояжёра, потом обратно на Кэла, затем на дверь. «Откройте дверь!» — крикнул Кэл, и на этот раз она послушалась. Либо она не поверила Шэдуэллу, раз взглянув на него, либо испытывала слабость к ворам. Как бы то ни было, девушка широко распахнула дверь. Внутрь хлынул солнечный свет. В его лучах заплясали пылинки. Позади слышались протестующие вопли, но девушка не сделала ничего, чтобы задержать убегающего Кэла. «Уходите отсюда!» — призвал он ее на бегу, тут же выскочил за порог и ринулся на улицу. Он сделал несколько шагов от двери, затем оглянулся посмотреть, следует ли за ним девушка с серо-голубыми глазами. Но она по-прежнему стояла у подножия лестницы. «Так вы идете?» — крикнул он ей. Она раскрыла рот, чтобы ответить, но Шэдуэлл уже добрался до нижней ступеньки и оттолкнул ее с дороги. Кэл не мог больше медлить. Его отделяло от коми-вояжёра всего несколько шагов. Он побежал. Человек с засаленными волосами не пытался преследовать беглеца, когда погоня переместилась на свежий воздух. Молодой человек был под жаром и бегал раза в два быстрее. Преследователь же походил на медведя в костюме Savile Row. Сюзанна с первого взгляда не взлюбила его. И вот теперь он развернулся и спросил. «Зачем ты это сделала, женщина?» Сюзанна не удостоила его ответом. Во-первых, она все еще пыталась осмыслить то, что сейчас увидела, а во-вторых, ее внимание сосредоточилось уже не на медведе, а на его спутнице. Или хозяйке. На женщине, спускавшейся по ступенькам вслед за ним. Ее лицо было лишено выражения, как лицо мертвого ребенка. Но Сюзанна никогда не видела лица, которое бы настолько завораживало. «Уйди с дороги», — сказала женщина, дойдя до конца лестницы. Ноги Сюзанны сами начали выполнять приказ, но она остановила себя и преградила женщине путь к двери. От этого действия волна адреналина захлестнула Сюзанну, как будто она вышла на шоссе перед несущимся грузовиком. Однако женщина остановилась, ее взгляд крючком зацепил девушку, впился в нее и заставил поднять лицо. Сюзанна поняла, что выброс адреналина тут вполне уместен. Она только что разминулась со смертью. Этот взгляд, без сомнений, уже убивал и убьет еще. Но не сейчас. Сейчас женщина с любопытством рассматривала ее. «Он твой приятель, верно?» — произнесла она. Сюзанна услышала слова, но не увидела, шевельнулись ли губы женщины, чтобы произнести их. Медведь возле двери воскликнул. «Проклятый вор!» Затем он резко ухватил Сюзанну за плечо. «Разве ты не слышала, что я кричал тебе?» — спросил он. Сюзанна хотела развернуться и приказать ему убрать руки, но женщина все еще изучала ее, удерживая взглядом. «Она слышала», — сказала женщина. На этот раз губы ее шевельнулись, и Сюзанна ощутила, что хватка немного ослабла. Но от одного присутствия этой женщины пробирала дрожь. В паху и груди как будто покалывали крошечные шипы. «Кто ты такая?» — хотела знать женщина. «Оставь ее в покое», — отозвался медведь. «Я хочу знать, Кто она такая? И почему она здесь?» Взгляд, на мгновение переместившийся на мужчину, снова впился в Сюзанну. В нем светилось убийственное любопытство. «Здесь нет ничего, что нам нужно», — продолжал мужчина. Женщина не обращала на него внимания. «Пойдем же, оставь ее». Его голос звучал так, словно он был на грани истерики. Сюзанна мысленно благодарила его за вмешательство. «Нас увидят», — говорил он, — «особенно здесь». Спустя долгий миг у Сюзанны перехватило дыхание, женщина едва заметно кивнула, соглашаясь с этими доводами. Она вдруг утратила интерес к девушке и отвернулась к лестнице. Сумрак на верхней площадке, где Сюзанне некогда мерещились затаившиеся ужасы, не был статичным. Там шевелились смутные образы, такие неясные, что она не могла понять, в самом ли деле видит их или только ощущает их присутствие. Они сползли по ступеням облаком ядовитого дыма, теряя всякую материальность по мере приближения к открытой двери, и начисто испарились, едва поравнялись с дожидавшейся их женщиной. Женщина отвернулась от лестницы и прошла мимо Сюзанны к выходу, унося с собой облако холодного и болезнетворного воздуха, как будто призраки, только что присоединившиеся к ней, ожерельем легли ей на шею и забились в складки платья. Она несла их, невидимых, через залитый солнцем мир людей, туда, где они смогут заново воплотиться. Мужчина уже вышел на мостовую. Прежде чем подойти к нему, женщина снова обернулась к Сюзанне. Она ничего не сказала ни губами, ни иным способом. Зато ее глаза были достаточно выразительны, и все их обещания безрадостны. Сюзанна отвернулась и услышала шаги женщины на крыльце. Когда она снова подняла голову, парочки уже не было. Переведя дух, Сюзанна подошла к двери. Хотя день клонился к вечеру, солнце было еще ярким и теплым. Неудивительно, что женщина и ее медведь перешли на другую сторону, чтобы идти по тенистой стороне улицы. 24 года. Это треть обычной жизни. Вполне достаточный срок, чтобы прийти к определенным выводам по поводу устройства мира. Несколько часов назад Сюзанна могла поклясться, что так оно и есть. Конечно, в общей картине имелись и пробелы. Какие-то тайны и внутри Сюзанны, и в окружающем мире оставались неразгаданными. Но от этого решимость не поддаваться никаким самообольщениям и чувствам, которые могли бы позволить этим тайнам взять над ней верх, только крепла. Эта истовая решимость влияла и на личную, и на профессиональную жизнь Сюзанны. В любовных делах она усмиряла страсти практицизмом, избегая эмоциональной несдержанности, ведущей, как она часто наблюдала, к жестокости и горечи. В дружеских отношениях она добивалась точно такого же равновесия, ни чрезмерной привязанности, ни отстраненности. Так же дело обстояло и с работой. Самое привлекательное в деле изготовления керамики — прагматичность, когда художественные фантазии сдерживаются функциональностью предмета. При взгляде на самый изысканный кувшин на свете Сюзанна задалась бы вопросом, а он не протекает? И такой добротности она добивалась во всех аспектах своей жизни. И вот возникла проблема, не умещавшаяся в эти простые определения. Она лишала Сюзанну равновесия, доводила до головокружения и сбивала с толку. Сначала воспоминания, затем мими, скорее мертвая, чем живая, но телепатически передающая внучке свои видения. А теперь это встреча с женщиной, в чьем взгляде сквозит смерть. Однако, благодаря ее взгляду, все чувства Сюзанны сделались такими живыми, как никогда раньше. Последнее противоречие вынудило Сюзанну покинуть дом. Не завершив поисков, она закрыла дверь перед возможными ожидавшими ее драмами. Подчиняясь какому-то инстинкту, она пошла к реке. Там, сидя на солнышке, она собиралась подумать над смыслом происходящих событий. Кораблей на Мерси не было. Зато небо такое ясное, что Сюзанна различала тени облаков над холмами Клайда. Однако внутри нее была не ясность, а сумятица чувств. И все они казались неприятно знакомыми, как будто долгие годы жили внутри, терпеливо дожидались за стеной из прагматизма, которую Сюзанна выстроила, чтобы удержать их подальше от чужих глаз. Словно эхо, спящее до первого крика над горами, они были созданы для отклика. Сегодня Сюзанна услышала такой крик. Точнее, столкнулась с ним лицом к лицу, в той самой узкой прихожей, где в 6-летнем возрасте стояла и дрожала от страха перед темнотой. Эти противостояния были неразрывно связаны, хотя Сюзанна не понимала, как. Она понимала только одно. Она вдруг оказалась в пространстве внутри себя самой, где ритм и привычки взрослой жизни не имели власти. Она лишь смутно ощущала проплывавшие в этом пространстве страсти, как кончиками пальцев ощущают туман. Но со временем она изучит их. Изучит и страсти, и поступки, которые они порождают. В этом Сюзанна была абсолютно уверена, как ни в чем другом в последние дни. Она знала их и, помоги ей Господь, любила как свои собственные. Глава 3. Весточка из рая. «Мистер Муни? Мистер Брэндон Муни?» «Верно. У вас, случайно, нет сына по имени Калхоун?» «А какое вам дело?» — отозвался Брэндон. Затем, не дожидаясь ответа, спросил. «С ним что-то случилось?» Незнакомец отрицательно покачал головой, взял Брэндона за руку и стал неистово пожимать ее. «Простите мне мою дерзость, мистер Муни, но вы счастливчик!» Это, насколько знал Брэндон, была ложь. «Чего вам надо?» — спросил он. «Вы что-то продаете?» Он высвободил руку из схватки незнакомого человека. «Что бы это ни было, мне ничего не нужно». «Продаю?» — переспросил Шадуэлл. «Гоните прочь такие мысли! Я дарю, мистер Муни! Ваш сын — умный парень, он использовал ваше имя, и, о чудо, компьютер выбрал вас победителем!» «Я же сказал, мне ничего не нужно», — перебил Брэндон и попытался захлопнуть дверь, но незнакомец успел поставить на порог свою ногу. «Прошу вас», — вздохнул Брэндон, — «оставьте меня в покое. Я не хочу ваших призов. Я вообще ничего не хочу». «Что ж, это означает, что вы весьма необычный человек», — заявил коми-вояжер, открывая дверь шире. «Возможно, даже уникальный. Неужели во всем мире нет ничего такого, чего бы вы хотели? Это изумительно». Из глубины дома доносилась музыка, запись шедевра в Пучини, которую несколько лет назад подарили Эйлин. Она сама почти не ставила эту пластинку, но после ее смерти Брэндон, никогда в жизни не бывавший в опере и гордившийся этим фактом, просто помешался на любовном дуэте из «Мадам Баттерфляй». Он прослушал запись уже сотни раз, и каждый раз слезы наворачивались на глаза. Сейчас он хотел одного — вернуться к музыке, пока она не умолкла. Однако коми-вояжер настаивал на своем. «Брэндон», — сказал он, — «могу я называть вас Брэндоном?» «Не надо называть меня никак», — коми-вояжер расстегнул пуговицы пиджака. «Вообще-то, Брэндон, нам с вами есть что обсудить наедине. Для начала вот ваш приз». Подкладка пиджака заискрилась, привлекая внимание Брэндона. Он никогда в жизни не видел такой ткани. «Вы уверены, что ничего не хотите?» — спросил коми-вояжер. «Абсолютно уверены». Любовный дуэт достиг новых высот. Голоса Баттерфляя и Пинкертона побуждали друг друга к новым излияниям страдания. Брэндон слушал, но его внимание все сильнее сосредоточивалось на пиджаке. И в самом деле... Там было то, чего он хотел. Шэдуэлл смотрел Брэндону в глаза и видел, как в них загорелось пламя желания. Этот огонек никогда не обманывал. «Вы ведь видите что-то, мистер Муни?» «Да», — тихо осознался Брэндон. Он видел, и радость от этого созерцания снимала с его души тяжкий груз. Эйлин сказала ему однажды, тогда они были молоды, и разговоры о смерти служили лишь для того, чтобы выразить привязанность друг к другу. «Если я умру первый, Брэндон, я найду способ рассказать тебе, каково там на небесах. Клянусь, я сделаю это». А он поцелуями заставил ее замолчать и ответил, что если умрет она, то умрет и он от разрыва сердца. Но ведь он не умер. Он прожил 3 долгих пустых месяца и за это время не раз вспомнил ее легкомысленное обещание. А теперь, когда отчаяние так изменило его, на пороге вдруг появился этот небесный посланник. Какой странный выбор — явиться в облике Комива и Жора. Без сомнения, у Серафима есть на то причины. «Вы хотите получить то, что видите?» — спросил гость. «Кто вы?» — выдохнул Брэндон, охваченный благоговейным трепетом. «Моя фамилия Шэдуэлл». «И вы принесли это мне?» «Ну, конечно! Но вы должны понимать, если вы это возьмете, Брэндон, за услугу я захочу получить с вас небольшую плату». Брэндон не сводил глаз с сокровища в пиджаке. «Все, что пожелаете», — ответил он. «Например, мы можем попросить вас о помощи, и вы будете обязаны немедленно ее предоставить». «Разве ангелы нуждаются в помощи?» «Время от времени». «Ну, конечно», — согласился Брэндон. «Почту за честь». «Прекрасно!» — Коми-Вояжор улыбнулся. «Тогда прошу вас!» — он широко распахнул пиджак. «Не стесняйтесь!» Брэндон знал, чем пахнет и каково на ощупь письмо от Эллен, прежде чем оно оказалось у него в руках. И письмо его не разочаровало. Бумага была теплой, как он и ожидал, и от нее веяло ароматом цветов. Конечно, Эллен писала письмо в саду, в райском саду. «Итак, мистер Муни, мы заключили договор, верно?» Любовный дуэт завершился. Дом за спиной Брэндона погрузился в тишину. Он прижимал письмо к груди, все еще опасаясь, что это сон, и он проснется с пустыми руками. «Все, что пожелаете», — выговорил он отчаянно, в страхе, что у него отнимут это благословение. «Любезность и благожелательность», — последовал ответ, сопровождавшийся улыбкой. «Чего еще может пожелать мудрый человек? Любезности и благожелательности». Брэндон почти не слушал. Он водил пальцами по письму. Его имя было написано на лицевой стороне аккуратным почерком Эйлин. «Так вот, мистер Муни», — начал Серафим, — «меня интересует Кэл». «Кэл? Вы не подскажете, где я могу его найти?» «Он сейчас на свадьбе». «На свадьбе? Ага. А не могли бы вы назвать мне адрес?» «Да, разумеется». «У нас имеется кое-что и для Кэла. Ему повезло». Глава 4. Бракосочетание. Джеральдин потратила немало часов, вбивая в Кэла жизненно важные сведения о своем генеалогическом древе, чтобы на церемонии бракосочетания Терезы он знал, кто есть кто. Дело оказалось не из легких. Семейство Кэллоуэй отличалось поразительной плодовитостью, а Кэл очень плохо запоминал имена. Неудивительно, что большую часть из 130 гостей, собравшихся в зале для приемов прекрасным субботним вечером, он не знал. Кэла это не очень волновало. Он чувствовал себя в безопасности среди такого множества людей, пускай и незнакомых. Выпивка, лившаяся рекой с 4 часов пополудни, совсем успокоила его тревоги. Кэл даже не возражал, когда Джеральдин представила его веренице своих восторженных тетушек и дядюшек, каждый из которых не преминул спросить, скоро ли он намерен превратить Джеральдин в порядочную замужнюю женщину. Он включился в игру, улыбался, очаровывал и делал все возможное, чтобы не показаться безумцем. Хотя небольшое сумасшествие в такой атмосфере осталось бы незамеченным. Судя по всему, Норман Кэллоуэй мечтал, чтобы свадьба дочери превосходила все другие свадьбы настолько, насколько ее талия превосходила прежний размер. Грандиозная церемония прошла по всем правилам, но зал для приемов оказался торжеством безрассудства над здравым смыслом. От пола до потолка он был завешен лентами и бумажными фонариками, гирлянды разноцветных лампочек велись по стенам и опутывали деревья снаружи. Пиво, вина и крепкие напитки в баре могли бы свалить с ног небольшую армию. Запас закусок был нескончаем. Дюжина запаренных официантов разносила их по столам для тех, кто желал просто сидеть и объедаться. Несмотря на распахнутые окна и двери, в павильоне вскоре сделалось жарко, как в аду. Жару поддавали еще и гости, отбросившие стеснение и пустившиеся в пляс под оглушительную смесь из кантри и рок-н-ролла, причем несколько гостей постарше выделывали такие комические номера, что им горячо аплодировали со всех сторон. В стороне от толпы, у двери, ведущей в садик, стояли младший брат жениха, два бывших ухажера Терезы и еще один молодой человек, оказавшийся в их компании только потому, что у него были сигареты. Они стояли среди разбросанных жестянок из-под пива и изучали доступные кадры. Выбор был невелик. Почти все взрослые девушки либо пришли с кавалерами, либо выглядели настолько непривлекательно, что шаг в их сторону походил бы на выражение отчаяния. Только Элрою, предпоследнему парню Терезы, этим вечером в некотором роде повезло. С самого начала церемонии он положил глаз на одной из подружек невесты. Ее имени он не знал, но она дважды случайно оказывалась у бара, когда он стоял там. Весьма многозначительная статистика. И вот теперь он привалился к двери и наблюдал за объектом своих желаний через задымленную комнату. Огни в зале приглушили, и характер танцев переменился. От скачков к медленным движениям и томным объятиям. Как раз подходящий момент, рассудил Элрой, чтобы подойти. Он пригласил бы ее потанцевать, а потом после пары песен вывел бы на улицу подышать свежим воздухом. Несколько парочек уже ретировались под сень кустов, дабы предаться тому, что и знаменуют свадьбы. Если отбросить все торжественные клятвы и цветы, люди собрались здесь во имя Саити, и будь он проклят, если останется неудел. Элрой уже заметил, что Кэл разговаривал с той девушкой, так что проще всего, решил он, попросить Кэла их познакомить. Он пробрался через толпу танцоров туда, где стоял Кэл. «Как поживаешь, дружище?» Кэл посмотрел на Элроя затуманенным взглядом. Лицо его пылало от выпитого. «Отлично поживаю». «Что-то мне не слишком нравится это сборище», — сказал Элрой. «Наверное, у меня аллергия на церкви. Сделай мне одолжение». «Что именно?» «Я сгораю от страсти». «К кому?» «К одной из подружек невесты, она вон там, рядом с баром, длинные светлые волосы». «Ты имеешь в виду Лоретту?» — уточнил Кэл. «Это кузина Джеральдин». Как ни странно, чем пьянее он становился, тем больше вспоминал сведений из истории семейства Кэллоуэй. «Она чертовски сексуальна, к тому же весь вечер строит мне глазки». «Неужели?» «Я хотел попросить, не мог бы ты нас познакомить?» Кэл глянул в похотливые глаза Элроя. «По-моему, ты опоздал», — ответил он. «Почему?» «Она уже ушла». Не успел Элрой вслух выразить свою досаду, как Кэл ощутил на плече чью-то руку. Он обернулся и увидел Нормана, отца невесты. «Отойдем на пару слов, Кэл, мальчик мой», — предложил Норман, искоса взглянув на Элроя. «Встретимся позже», — сказал Элрой и отошел подальше. На тот случай, если Норман захочет прихватить с собой и его. «Как ты? Веселишься?» «Да, мистер Кэллоуэй». «Хватит уже звать меня мистером Кэллоуэем. Называй меня Норманом». Он плеснул из бутылки щедрую порцию виски в большой стакан Кэлла и затянулся сигарой. «Так скажи же мне», — начал Норман, — «как скоро мне предстоит расстаться с еще одной моей дочуркой? Не подумай, что тороплю тебя, сынок. Вовсе нет. Но одной беременной невесты вполне достаточно». Кэл поболтал виски на дне стакана, ожидая подсказки от своего поэта, но ничего не услышал. «В моем деле есть должность для тебя», — продолжал Норман, нисколько не обескураженный молчанием Кэла. «Я хочу быть уверенным, что моя малышка живет в достатке. Ты славный парень, Кэл. Ее мать тебя очень любит, а я всегда доверял ее чутью. Так что подумай над этим». Он переложил бутылку в правую руку, в которой уже была зажата сигара, и полез в карман пиджака. От этого невинного жеста Кэлла пробрала дрожь. На мгновение он вернулся обратно на Арю-стрит и заглянул в таинственное хранилище Шэдуэлла. Но подарок Кэллоуэя оказался куда прозаичнее. «Возьми сигару», — сказал он и пошел дальше, исполнив долг гостеприимства. Элрой взял в баре еще одну банку пива, а затем вышел в сад на поиски Лоретты. Воздух здесь был значительно холоднее, чем в помещении. Вдохнув его, Элрой ощутил себя больным, как блоха под рубахой прокаженного. Он отшвырнул банку с пивом и направился в глубину сада, где можно было незаметно проблеваться. Ряд цветных лампочек заканчивался в нескольких метрах от павильона, куда протянули провода. Дальше начиналась гостеприимная темнота, куда он и нырнул. Блевать Элрой привык. Если за неделю его ни разу не выворачивало из-за того или иного излишества, то неделя была прожита зря. Он успешно изверг содержимое желудка на куст рододендрона, и его мысли снова обратились к прелестной Лоретте. Недалеко от того места, где он стоял, шевельнулась тень листвы или чего-то, скрывавшегося в ней. Элрой вгляделся повнимательнее, пытаясь понять, что именно видит. Но света было недостаточно. Однако он услышал вздох. Вздыхала женщина. Элрой решил, что в тени дерева укрылась парочка, занятая тем, что и призвана скрывать темнота. А вдруг там Лоретта с задранной юбкой и спущенными трусиками? Такое зрелище разобьет ему сердце, но он должен все выяснить. Как можно тише Элрой приблизился на пару шагов. На втором шаге что-то облепило ему лицо. Он испуганно вскрикнул, поднял руку и нащупал нити какого-то вещества у себя над головой. Почему-то он подумал о мокроте, о холодных влажных нитях мокроты. Они двигались по его телу, будто были частью чего-то большего. Это впечатление подтвердилось через мгновение, когда нечто, добравшееся до его ног и торса, опрокинуло его на землю. Он хотел закричать, но липкая дрянь заклеила ему рот. А затем, как будто происходящее без того уже не было верхом абсурда, он ощутил холод внизу живота. Кто-то раздирал на нем брюки. Он стал бешено отбиваться, но тщетно. На его живот и бедра опустилось что-то тяжелое, и он почувствовал, как его член затянуло в отверстие, которое могло быть плотью, только холодной, как труп. Слезы отчаяния застилали глаза, однако Элрой рассмотрел, что напавшее на него существо имеет очертания человека. Он не видел лица, но груди были тяжелые, как раз такие, какие ему нравились. Хотя все это совершенно не походило на мечтания Лоретте, Элрой охватило возбуждение, и член отозвался на ледяные авансы, удерживавшего его тело. Элрой приподнял голову, желая получше рассмотреть увесистые груди, и заметил еще одну фигуру, стоявшую позади первой. Полная противоположность зрелой светящейся женщине, оседлавшей его, покрытый пятнами остов, зияющими дырами в тех местах, где должны находиться рот, пупок и влагалище. Дыры такие огромные, что сквозь них можно рассмотреть звезды. Элрой снова начал сопротивляться. Но эти подергивания не сбили с ритма его госпожу. Несмотря на панику, он ощутил в мошонке знакомую дрожь. В голове Элроя сменяли друг друга дюжины картин, рисуя образ некой чудовищной красавицы. Скелетоподобная женщина в свете ожерелья из цветных лампочек, висящего на шее ее сестры, задрала юбки, и рот между ее ногами превратился в рот Лоретты. Из него высунулся язык. Элрой больше не мог противиться этой порнографии. Его член выплеснул свое содержимое. Он замычал залепленным ртом. Наслаждение было коротким, последовавшая за ним боль — чудовищной. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил кто-то из темноты. Элрой не сразу осознал, что его крики о помощи услышаны. Он раскрыл глаза. Силуэты деревьев склонялись над ним. И больше ничего. Он снова закричал, не обращая внимания на то, что валяется в луже дерьма в спущенных до лодыжек штанах. Он хотел получить подтверждение, что все еще принадлежит к миру живых. Кэл заметил первый промельк неприятностей сквозь нос стакана, допивая остатки односолодового виски Нормана. Два набойщика с фабрики Кэллоуэ, нанятые на вечер вышибалами и стоявшие у входа, вели дружескую беседу с человеком в хорошо пошитом костюме. Человек, смеясь, быстро заглянул в зал. Это был Шэдуэлл. Его пиджак был застегнут на все пуговицы. Судя по всему, сверхъестественный подкуп не понадобился. Коми-вояжер получил право входа с помощью личного обаяния. На глазах у Кэлла он похлопал одного из вышибал по плечу, словно они дружили с самого детства, и вошел внутрь. Кэл не знал, оставаться ему на месте в надежде скрыться в толпе или попытаться бежать, рискуя привлечь внимание врага. Но, как оказалось, у него не было выбора. Ему на руку легла чья-то рука. Рядом стояла одна из тетушек, которая его уже представила Джеральдин. «А скажи-ка мне», — потребовала тетушка ни с того ни с сего, — «бывал ли ты в Америке?» «Нет», — ответил Кэл, переводя взгляд с ее напудренной физиономии на коми-вояжора. Тот входил в зал, безукоризненный и самоуверенный, даря улыбки налево и направо. Со всех сторон на него обращались восхищенные взгляды. Кто-то протянул руку для рукопожатия, кто-то спросил, что он будет пить. Шэдул без труда обворожил всех. Для каждого нашел дружелюбное слово, пока его взгляд блуждал по сторонам, высматривая свою жертву. Расстояние между ними все сокращалось. Кэл понимал, еще немного, и Шэдул увидит его. Он вырвал руку из тетушкиной хватки и направился в самую гущу толпы. Его внимание привлекло волнение в дальнем конце зала. Там кого-то принесли из сада, похоже, Элроя. Его одежда была испачкана и в полном беспорядке, челюсть отвисла. Кажется, его состояние никого не встревожило. Любое сборище привлекает профессиональных пьяниц. Раздались смешки, последовало несколько неодобрительных взглядов, а затем все вернулись к прерванному веселью. Кэл обернулся через плечо. «Где же Шэдуэлл?» Все еще рядом с дверью, прокладывает себе дорогу по головам, как начинающий политик. Нет, он куда-то переместился. Кэл нервно оглядел комнату. Веселье и танцы шли своим чередом, но теперь на потных лицах отражалась еще большая жажда счастья. Танцоры танцевали, потому что лишь таким образом могли на короткое время забыть об этом мире. В празднике сквозило отчаяние. Шэдул с его солидным видом и напускным благодушием знал, как этим воспользоваться, прикинувшись щедрым и добрым. Кэл сгорал от желания забраться на стол и призвать гуляк остановиться, посмотреть со стороны, как нелепа их попойка и как опасна та акула, которую они пустили к себе. Но как они воспримут такой призыв? Станут смеяться в кулак и потихоньку говорить друг другу, что у него в роду уже были сумасшедшие? Здесь ему не найти единомышленников. Это угодье Шэдуэлла. Самое безопасное, не привлекая внимания, потихоньку подойти к двери. Потом выбраться наружу и бежать как можно дальше и как можно быстрее. Он немедленно приступил к осуществлению плана. Благодаря Богу за скудное освещение, он скользил между танцующими, высматривая в гуще людей человека в сияющем пиджаке. За спиной Кэлла раздался крик. Он обернулся и среди толпы увидел Элроя, который трясся, как эпилептик, и кричал «Караул!». Кто-то побежал вызывать врача. Кэл снова развернулся к двери, и акула вдруг оказалась рядом с ним. «Кэл Хоун», — произнес Шэдуэлл мягко и тихо, — «твой отец рассказал мне, где тебя найти». Кэл не ответил, притворившись, что ничего не слышит. Коми-вояжёр наверняка не осмелится выкинуть что-нибудь непотребное в такой толпе, а его пиджак безопасен до тех пор, пока не посмотришь на подкладку. «Куда ты направился?» — спросил Шэдул, когда Кэл пошел дальше. «Я хочу с тобой переговорить». Кэл не остановился. «Мы могли бы помочь друг другу». Кто-то окликнул Кэла и спросил, не знает ли он, что случилось с Элроем. Кэл отрицательно помотал головой и продолжил прокладывать себе путь к двери. План его был прост — попросить вышибал найти отца Джеральдин, а потом вышвырнуть отсюда Шэдуэлла. «Скажи мне, где ковер, — говорил коми-вояжёр, — а я прослежу, чтобы сестрички никогда не добрались до тебя». Его речь была умиротворяющей. «Я не хочу с тобой ссориться. Мне просто нужна информация». «Я же сказал», — ответил Кэл, понимая, что никакие доводы не помогут. «Я не знаю, куда делся ковер». Осталась дюжина ярдов до вестибюля, и с каждым новым шагом любезность Шэдуэлла испарялась. «Они высосут тебя до дна», — обещал он, — «эти ее сестры. Я не смогу их остановить, если они примутся за тебя. Они мертвы, а мертвецы не слушают ничьих указаний». «Мертвы?» «О, да! Она их убила, когда все трое были в утробе матери. Задушила собственными пуповинами». Правда это или нет, но от такой картины становилось не по себе. Еще хуже делалось от мысли о прикосновении сестер. Кэл пытался выбросить из головы и то, и другое, продвигаясь к двери. Шэдул по-прежнему шагал рядом с ним. Он уже не делал вид, будто ведет переговоры. Теперь он сыпал угрозами. «Ты сам покойник, Муни, если не осознаешься! Я и пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь!» Кэл был уже на расстоянии окрика от вышибал. Он окликнул их. Они оторвались от выпивки и развернулись в его сторону. «Что случилось?» «Вот этот человек!» — начал Кэл, оборачиваясь к Шэдуэлу. Но коми-вояжёра уже не было. За долю секунды он покинул Кэла и смешался с толпой. Исчез так же ловко, как и вошел. «Какие-то проблемы?» — поинтересовался тот вышибала, что был крупнее. Кэл озирался, подыскивая слова. «Не стоит и пытаться что-то объяснить», — решил он. «Нет», — ответил Кэл, — «все в порядке, просто нужно глотнуть свежего воздуха». «Перебрали?» — спросил второй вышибала и отступил в сторону, чтобы Кэл мог выйти на улицу. После удушливой атмосферы зала снаружи было холодно, что и требовалось Кэлу. Он глубоко вдохнул, стараясь прочистить мозги. Затем услышал знакомый голос. «Ты не хочешь пойти домой?» Это была Джеральдин. Она стояла у двери в наброшенном на плечи пальто. «Я в порядке», — сказал Кэл. «А где твой отец?» «Не знаю. Зачем он тебе?» «В зале находится кое-кто, кого там быть не должно», — сообщил Кэл, подходя к ней. Под влиянием алкоголя Джеральдин показалась ему сияющей, как никогда прежде. Ее глаза сверкали, как темные бриллианты. «Может быть, прогуляемся немного?» — предложила она. «Я должен переговорить с твоим отцом», — настаивал Кэл. Но Джеральдин уже шла вперед, жизнерадостно смеясь. Прежде чем он сумел возразить, она завернула за угол. Он последовал за ней. На улице не горело несколько фонарей, и ее силуэт терялся во тьме. Но Джеральдин смеялась, и он следовал за ее смехом снаружи. «Куда ты идешь?» — спросил он. В ответ она снова рассмеялась. На небе мелькали облака, в просветах поблескивали звезды, но их слабый свет не мог осветить то, что происходило на земле. Звезды на мгновение отвлекли Кэла, и когда он снова посмотрел на Джеральдин, девушка уже поворачивалась к нему с каким-то неясным звуком, похожим и на вздох, и на слово. Ее окутывали густые тени, но они постепенно расступились, и от того, что предстало перед глазами Кэла, у него сжалось сердце. Лицо Джеральдин искривилось, ее черты растеклись, словно тающий воск. И теперь, когда фасад исчез, Кэл разглядел скрывавшуюся за ним женщину. Увидел и узнал, безбровое лицо, не знающий улыбки рот. Кто же еще, как не Имма Калата? Он мог бы убежать, но тут к его виску прижался холодный металл пистолетного дула. Голос Шэдуэлла произнес: «Один звук — получишь пулю». Кэл промолчал. Шэдуэлл указал на черный Мерседес, припаркованный в ближайшем переулке. «Иди», — велел он. У Кэла не было выбора. Он шел и не верил, что эта сцена разыгралась посреди улицы, на которой он знает каждый булыжник с тех пор, как выучился ходить. Его усадили на заднее сиденье, где он был отделен от похитителей толстым стеклом. Дверцу заперли. Он не мог ничего сделать. Все, что он мог, смотреть, как Шэдуэлл садится на водительское место, а женщина устраивается рядом. Он понимал, вероятность, что его отсутствие на вечеринке будет замечено, очень невелика, а вероятность того, что кто-то отправится его искать, еще меньше. Все решат, что ему наскучил праздник, и он отправился домой. Кэл оказался во власти врагов, бессильный что-либо предпринять. «Что бы сделал на моем месте безумный Муни?» — подумал он. Вопрос занимал его одно мгновение, и тут же пришел ответ. Кэл вынул праздничную сигару, подарок Нормана, откинулся на кожаное сиденье и закурил. «Отлично!» — воскликнул поэт. «Получай удовольствие, пока можешь, от всего, от чего можно. Пока ты дышишь». Глава 5. В объятиях гнойной мамаши. Одурманенный страхом и сигарным дымом, он вскоре перестал понимать, куда они едут. Когда они наконец остановились, единственным намеком на их местоположение был резкий запах реки, точнее, широкой полосы черного ила, растянувшейся вдоль линии прилива, обширного пространства, заполненного вязкой жижей. В детстве она наводила на Кэла ужас — Лишь когда он дошел до двузначных цифр в школе, ему разрешили гулять по набережной Бобровой заводи без сопровождения кого-либо из взрослых, который шел обычно между Кэлом и водой. Коми-вояжер приказал ему выйти из машины. Кэл послушался. Трудно не послушаться, когда в лицо тебе смотрит дуло пистолета. Шэдуэлл сейчас же вырвал изо рта Кэла сигару и растер подметкой, после чего повел через ворота на обнесенную стеной территорию. Только при виде заваленных мусором оврагов Кэл понял, куда его привезли. Муниципальная мусорная свалка. В предыдущие годы на месте городской свалки стали устраивать парк, но теперь у властей не хватало денег, чтобы разбивать здесь газоны. Мусор так и остался мусором. И его вонь, кисло-сладкая вонь разлагающихся овощей, перебивала даже запах реки. «Стой!» — приказал Шэдуэлл, когда они достигли какого-то места, на вид ничем не приметного. Кэл обернулся на голос. Он плохо видел, но Шэдуэлл, кажется, убрал свой пистолет. Воспользовавшись моментом, Кэл бросился бежать, не разбирая дороги, в слепой надежде на спасение. Он сделал шага 4, когда что-то спутало ему ноги, и он тяжело упал, задыхаясь. Прежде чем ему удалось подняться, со всех сторон на него двинулись тени. Беспорядочная масса конечностей и оскаленных пастей. Они могли принадлежать только детям сестры-призрака. Кэл обрадовался темноте. По крайней мере, он не видел их уродства. Но он ощущал на себе их конечности, слышал, как их зубы щелкают рядом с его шеей. Однако они не собирались его пожирать. Подчинившись некоему знаку, которого Кэл не видел и не слышал, вся их ярость вдруг превратилась в цепкую хватку. Кэла держали, растянув руки-ноги так, что хрустели кости, а в нескольких ярдах от него разыгрывался жуткий спектакль. Там стояла обнаженная женщина. Одна из сестер Иммакалаты. В этом Кэл не сомневался. Она мерцала и дымилась, будто ее внутренности пожирал огонь. Но никаких внутренностей у нее быть не могло, поскольку совершенно точно не было костей. Ее тело представляло собой столб серого газа, перетянутого окровавленными лохмотьями, и из этого призрачного потока кое-где проступали анатомические подробности. Сочащиеся жидкостью груди, раздутый словно от бесконечно затянувшейся беременности живот, лоснящееся лицо, сросшиеся до узких щелей глаза. Последнее, без сомнения, объясняло ее неуверенную походку и то, как бесплотные конечности выдвигались из тела, нащупывая дорогу. Призрак был слеп. В призрачном свете этой проклятой матери Кэл яснее разглядел ее детей. Каких только уродов не было среди них. Вывернутые наизнанку тела демонстрировали полный набор внутренностей. Органы, словно призванные сочиться или сипеть, свешивались как груди с тела одного и громоздились петушиным гребнем на голове другого. Однако, несмотря на их извращенность, все головы были в восхищении повернуты гнойной мамаши. Они не моргали, чтобы не пропустить ни единого мгновения ее присутствия. Она была их матерью, они — ее любящие дети. Внезапно она испустила крик. Кэл обернулся и снова взглянул на нее. Она присела, широко расставив ноги, и голова ее закинулась назад вместе с криком боли. Теперь у нее за спиной появился еще один призрак, такой же голый, как и первый. Более того, второе привидение не могло похвастать наличием какой-либо плоти. Эта сестра совершенно иссохла. Ее груди болтались пустыми мешочками, вместо лица было беспорядочное нагромождение из волос и выбитых зубов. Она поддерживала сидящую на корточках сестру, вопли которой достигали душераздирающей высоты. Когда выпирающее брюхо было готово взорваться, между ног мамаши повалил пар. Это зрелище дети приветствовали одобрительными возгласами, оно зачаровывало их, как и оцепеневшего от ужаса Кэла. Гнойная мамаша рожала. Вопль перешел в серию ритмичных криков потише, когда ребенок начал свой путь в мир живых. Она не столько родила, сколько испражнилась им, и он вывалился между ног родительницы, словно больной хнычущий кусок дерьма. Не успел он коснуться земли, как за дело взялась призрачная повитуха. Она встала между матерью и зрителями, чтобы очистить тело младенца от обильно покрывавших его выделений. Мать, завершившая труды, поднялась. Свет в ее теле угас, и она предоставила ребенка заботам сестрицы. Шэдоу снова появился в поле зрения. Посмотрел на Кэла сверху. «Ты видел?» — спросил он шепотом. «Видел, какие ужасы здесь творятся. Я тебя предупреждал. Скажи мне, где ковер, и я позабочусь, чтобы младенец тебя не тронул». «Я не знаю, клянусь, не знаю». Повитуха отошла в сторону. Шэдоу с выражением притворного сожаления на лице тоже отошел. В нескольких ярдах от Кэла, в грязи, новый ребенок уже поднимался на ноги. Он был размером с шимпанзе, и с остальными единоутробными братьями его объединяла болезненно извращенная анатомия. Внутренности выпирали из-под кожи, торс местами просвечивал, и кое-где из него торчали наружу кишки. Двойной ряд конечностей свисал с живота, а между ног болталась изрядных размеров мошонка, дымящая, словно кадильница, но лишенная того органа, через который могло бы выплеснуться клокочущее внутри вещество. Ребенок с самого рождения знал свое предназначение — нагонять ужас. Хотя его лицо все еще было закрыто последом, слезящиеся глаза отыскали Кэла. Младенец заковылял к нему. «О, Господи!» Кэл озирался в поисках коми-вояжора, но тот испарился. «Я тебе говорил!» — прокричал Кэл в темноту. «Я понятия не имею, где этот чертов ковер!» Шэдоу ничего не ответил. Кэл закричал снова. Отпрыск гнойной мамаши уже подобрался к нему. «Господи, Шэдоу, выслушай меня! Что тебе стоит?» И тут ребеночек мамаши заговорил. «Кэл!» — произнес он. Кэл на мгновение перестал биться в цепких лапах и с недоверием посмотрел на младенца. Он снова заговорил, произнес тот же слог. «Кэл!» Повторяя его имя, отпрыск пальцами стащил пленку с головы. Открывшийся взгляду череп был не вполне целым, но в лице младенца безошибочно угадывалось лицо его отца. Это Элрой. При виде знакомых черт посреди такого уродства Кэла пробрал ужас. Когда сынок Элроя протянул к нему руку, Кэл снова закричал. Он почти не сознавал, что именно кричит, умоляя Шэдоуэлла не подпускать к нему эту тварь. Единственным ответом был его собственный голос, разнесшийся эхом и затихший. Руки ребенка вытянулись вперед, пальцы впились Кэлу в лицо. Он пытался освободиться, но младенец лишь придвигался ближе, прижимаясь всем своим липким телом. Чем энергичнее Кэл сопротивлялся, тем крепче ублюдок к нему прилипал. Остальные уже отпустили его, оставив новорожденному. Младенец родился лишь несколько минут назад, но сила его была феноменальна, дополнительные руки на животе впивались в кожу Кэла. Объятие было таким крепким, что приходилось бороться за каждый вдох. Ублюдок снова заговорил. Его лицо находилось в дюйме от лица Кэла, но голос, выходивший из разорванного рта, принадлежал не его отцу, а Имма Калате. «Признайся», — потребовала она, — «расскажи все, что ты знаешь». «Я просто увидел место», — сказал Кэл, уворачиваясь от слюны, готовый упасть с подбородка ублюдка. Увернуться не удалось. Слюна капнула на щеку и обожгла, словно кипящее сало. «Ты знаешь, что это за место?» — продолжала допрос Имма Калате. «Нет», — произнес он, — «нет, не знаю». «Но ты мечтал о нем, верно? Тосковал по нему?» «Да», — был его ответ, — «конечно, он мечтал. Кто не мечтает о рае?» Его мысли мгновенно перенеслись от ужаса настоящего момента к пережитой радости. Кэл вспомнил полет над фугой, и вид страны чудес внезапно воспламенил в нем желание сопротивляться. Прекрасные образы, вставшие перед его мысленным взором, необходимо оградить от той мерзости, что окружает его сейчас, от тех, кто создает ее и управляет ею. За это не жалко отдать собственную жизнь. Он ничего не знает о том, где сейчас находится ковер, но был готов погибнуть, лишь бы ни единым словом не помочь Шэдоуэллу. И пока он жив, он изо всех сил будет противостоять им. Потомок Элроя, похоже, ощутил обретенную решимость Кэла и еще крепче обхватил его руками. «Я признаюсь!» — выкрикнул Кэл ему в лицо. «Я расскажу все, что вы хотите знать!» И тут же начал говорить. Однако он говорил вовсе не то, что они хотели услышать. Вместо признания он принялся пересказывать расписание поездов, висевшее на станции Лайм-стрит. Кэл знал его наизусть. Он начал заучивать его в 11 лет, увидев по телевизору человека с фотографической памятью. Тот демонстрировал свои возможности, пересказывая подробности выбранных на удачу футбольных матчей, команды, голы, имена забивших игроков, начиная с 30-х годов. Это было совершенно бессмысленное умение, но его героический размах сильно впечатлил Кэла. Следующие несколько недель он посвятил запоминанию любой информации, какая попадалась ему на глаза, пока его не осенило, что главное дело его жизни ходит взад-вперед за стеной сада — поезда. Он начал в тот же день с пригородных поездов, и его амбиции возрастали каждый раз, когда ему удавалось без ошибок воспроизвести дневное расписание. Он обновлял имеющуюся информацию в течение нескольких лет, если переделывали расписание движения или отменяли остановки. И в его голове, с трудом соотносящей имена с лицами, до сих пор хранилась эта бесполезная информация, готовая всплыть по первому требованию. Именно это он им и выдал. Расписание поездов на Манчестер, Кру, Стаффорд, Вулвергемптон, Бирмингем, Ковентри, курорт Челтенхэм, Рединг, Бристоль, Эксетер, Солсбери, Лондон, Колчестер, время прибытия и отправления, а еще примечания, если поезд ходит только по воскресеньям или отменяется вне праздников. «Я безумный Муни», — думал он, скандируя расписание поездов звучным ясным голосом, словно обращаясь к кретину. Его хулиганская выходка застала монстра врасплох. Младенец таращился на Кэла, не в силах понять, почему пленник вдруг перестал бояться. И Макалата проклинала Кэла губами своего племянника, изрыгала новые угрозы, но он почти ничего не слышал. Расписания поездов обладали собственным ритмом, и вскоре он полностью отдался ему. Объятия чудовища делались все крепче. Еще немного, и у Кэла треснут кости. Но он продолжал говорить, судорожно втягивая воздух перед каждым новым днем и предоставляя языку делать все остальное. «Это же поэзия, мальчик мой!» — заметил безумный Муни. «Никогда не слышал ничего подобного! Поэзия в чистом виде!» Возможно, так оно и есть. Заголовки дней, строфы часов превратились в поэзию, потому что все они были выплюнуты в лицо смерти. Кэл знал, они убьют его за сопротивление, как только осознают, что он больше не скажет им ни одного осмысленного слова. Но в «Стране чудес» есть ворота для привидений. Он как раз добрался до шотландского направления — Эдинбург, Глазго, Перт, Инвернес, Абердин и Данди, когда краем глаза заметил Шэдуэлла. Коми-вояжёр качал головой, переговариваясь с Имакалатой. Кажется, о том, что следует побеседовать со старухой. Затем коми-вояжёр развернулся и ушел в темноту. Они бросили своего пленника. До последнего добивающего удара остались считанные секунды. Кэл ощутил, что хватка ослабла. Он на мгновение прервал декламацию в предчувствии решающего удара. Но этого не случилось. Наоборот, ублюдок убрал свои руки и заковылял вслед за Шэдуэллом, оставив Кэла лежать на земле. Освобожденный, он едва мог пошевелиться. Онемевшие конечности свело судорогой. И вот тогда он понял, что мучения еще не закончены. Кэл почувствовал на лице ледяную испарину, когда к нему двинулась сама мать чудовищного отпрыска Элроя. Он не мог избежать встречи с ней. Она оседлала его, потом наклонилась, придвигая к его лицу свои груди. Мышцы выкручивала судорогами, но боль отошла на задний план, когда мамаша прижала к его губам сосок. Давно позабытый инстинкт заставил Кэла взять его. Ему в горло брызнула горькая жижа. Он хотел выплюнуть ее, но тело лишилось сил для сопротивления. Хуже того, он чувствовал, что теряет сознание из-за этого последнего извращения. Кошмар затмила собой мечта. Он лежал на спине в надушенной постели, а женский голос пел ему какую-то колыбельную без слов. Убаюкивающий ритм сочетался с нежным прикосновением к телу. Пальцы ласкали его живот и чресла. Пальцы были холодны, но знали больше приемов, чем опытная шлюха. Эрекция возникла через мгновение, а через 2 секунды он уже стонал. Он никогда не ощущал подобной беззаботности, доходя до точки, откуда нет возврата. Его стоны перешли в крики, но колыбельная заглушала их, напев из детской, насмехался над его мужским естеством. Кэл был беспомощным младенцем, несмотря на эрекцию или благодаря ей. Прикосновения стали более требовательными, его крики — более настойчивыми. В какой-то миг судороги вырвали его из сна, и Кэл долго моргал, прежде чем осознал, что пребывает в могильных объятиях сестрицы. Затем удушливое оцепенение снова навалилось на него, и он упал в пустоту столь глубокую, что она поглотила не только его семя, но и колыбельную, и поющий голос, и его сон. Он проснулся один, в слезах. Осторожно расслабляя каждую мышцу, вытянулся и поднялся на ноги. На часах было 3:09. Последний вечерний поезд давным-давно отошел от платформы на Лайм-стрит, а до первого воскресного еще много часов. Глава 6. Больные души. Мими то просыпалась, то вновь засыпала. Но теперь эти состояния были очень похожи друг на друга. Сны расстраивали ее и тревожили, а наяву преследовали обрывки мыслей, которые растворялись, оставляя после себя совершенную чепуху, точно сны. В какое-то мгновение Мими была уверена, что в углу палаты плачет маленький ребенок, пока не вошла медсестра и не утерла слезы с ее собственных глаз. В другой раз она увидела, словно сквозь заляпанное грязью окно, некое место. Мими знала его, но потеряла. Ее старые кости заныли от желания оказаться там. А затем пришло новое видение. Наперекор всем вероятностям, Мими надеялась, что оно-то как раз окажется сном. Однако напрасно. «Мими», — произнесла темная женщина. Паралич, сковавший Мими, затуманил ее зрение. Но все-таки она узнала возникший в изножье кровати силуэт. После стольких лет, проведенных наедине с ее тайной, кто-то из Фуги все-таки разыскал ее. Но этой ночью не будет места для слез и объятий от радости воссоединения ни с этой посетительницей, ни с ее мертвыми сестрами. Инкантатрикс и Макалата явилась сюда исполнить обещание, данное еще до того, как была спрятана Фуга. Если она не сможет править ясновидцами, то уничтожит их. И Макалата всегда говорила, что является потомком Лилит и последней прямой наследницей первозданной магии. Значит, ее власть неоспорима. Но они посмеялись над ее самонадеянностью. Они не подчинялись никому и не придавали значения генеалогии. И Макалата была унижена, а такие женщины, как она, надо признать, что и Макалата владела силами куда более действенными, чем большинство сил, не так легко забывают унижение. И вот теперь она отыскала последнюю из хранителей ковра, а стоит ей добраться до него, как прольется кровь. Целую вечность назад совет показал Мими кое-какие приемы древней науки, дабы она во всеоружии встретила события, подобные нынешним. Это были самые незначительные тайны, ничего особенного, просто приемы, способные отвлечь внимание врага. Только отвлечь, не сокрушить. На что-то более серьезное у них не хватало времени. Однако Мими была благодарна и за это. В этих уроках она находила хоть немного утешения, учитывая, что впереди ее ждала целая жизнь в королевстве чокнутых без ее возлюбленного Рому. Но годы шли, и никто не приходил. Не для того, чтобы рассказать ей, что ожидание окончено, сотканный мир готов раскрыть свои тайны, не для того, чтобы забрать Фугу силой. Волнение первых лет, когда Мими осознавала, что охраняет магию от уничтожения, сменились томительным периодом бдительности. Она стала ленивой и забывчивой. Все они стали такими. Только под конец, когда Мими осталась одна, она осознала свою слабость, стряхнула из себя оцепенение, вызванное жизнью среди чокнутых, и обратила всю силу ума на решение проблемы, как и дальше сохранить тайну, которой посвящена вся ее жизнь. но к тому времени ее сознание уже расплывалось, и это был первый симптом приближения парализовавшего ее удара. Полтора дня ушло на то, чтобы собраться с мыслями и написать Сюзанне коротенькое письмо. В этом послании Мими рискнула изложить больше, чем ей хотелось бы, потому что время поджимало, и она ощущала близость опасности. Она оказалась права. Вот эта опасность. И Макалата, должно быть, почувствовала сигналы, которые в те дни посылала Мими. Призывы к затерянным среди этого мира ясновидцам, способным прийти ей на помощь. И это, вместе с непредусмотрительностью, стало самой большой ее ошибкой. Маг Инкантатрикс, обладающий силой и Макалаты, не мог не заметить подобных сигналов. И вот она явилась навестить Мими, как заблудшее дитя, желающее припасть к смертному одру родителя, и заявить права на наследство. И Макалата тоже увидела этот образ. «Я сказала медсестре, что я твоя дочь», — сообщила она, — «и что мне нужно немного побыть с тобой. Наедине». Мими сплюнула бы от отвращения, если бы у нее остались силы для плевка. «Я знаю, что ты умираешь, поэтому пришла попрощаться, хоть и через столько лет. Ты не можешь говорить, так что я не надеюсь услышать, как ты бормочешь признание. Есть и иные способы. Все, что заключено в сознании, можно выставить на показ и без слов». Она немного придвинулась к кровати. Мими понимала, что Инкантатрикс права. Тело, даже такое дряхлое и близкое к смерти, можно заставить выдать все его тайны, если знать нужные методы. А Имакалата их знала. Она — убийца собственных сестер. Она — вечная девственница, чье целомудрие открывало доступ к силам, неподвластным любовникам. Она знала способы. Мими придется напоследок придумать какой-то фокус, иначе все потеряно. Краем глаза Мими видела Каргу, сгнившую сестру Имакалаты. Она прислонилась к стене, широко раззявив беззубую пасть. Магдалена, вторая сестра, сидела на стуле для посетителей, широко расставив ноги. Они ждали начала потехи. Мими раскрыла рот, словно пыталась заговорить. «Хочешь что-то сказать?» — поинтересовалась Имакалата. Пока Инкантатрикс задавала свой вопрос, Мими собрала все силы и развернула левую руку ладонью вверх. Там в сплетении линий жизни и любви был символ, нарисованный Хной и множество раз обведенный, так что теперь пятно невозможно вывести с кожи. Этот символ показал ей Бабу, один из совета, за несколько часов до того, как началось великое творение сотканного мира. Что он означает и как действует, Мими давным-давно забыла, если ей вообще говорили об этом. Но он служил для ее защиты, в каком бы состоянии она ни находилась. Способы Ло требовали физических усилий, а Мими была парализована. А я пользовалась музыкой, а Мими, лишенная музыкального слуха, позабыла их в первую очередь. Ясновидцы Еме, чей гений заключался в способности ткать, вообще не передали ей ни одного способа защиты. В те последние суматошные дни они были слишком заняты своим главным творением — ковром, в котором Фуге предстояло укрыться от взглядов на долгое время. Да и большая часть того, чему научил ее Бабу, сейчас была не под силу Мими. Словесные способы защиты бессмысленны, если твои губы не могут пошевелиться. Оставалось одно — этот затертый знак, как пятнышко грязи на парализованной руке, не позволявший Имакалате подойти. Однако ничего не произошло. Ни выброса силы, ни малейшего выдоха. Мими пыталась вспомнить, что говорил Бабу про начальный толчок, но в голове всплывали лишь его лицо и улыбка. Он улыбался, и сквозь крону дерева у него за головой лились солнечные лучи. Какие прекрасные дни! Она была такой юной, и все казалось настоящим приключением. Теперь Мими не ждала никаких приключений. Впереди лишь смерть на стылой постели. И вдруг раздался рев. С ее ладони, быть может, высвобожденная воспоминанием, сорвалась волна силы. Шарик энергии соскочил с ладони. И Макалата отошла назад, когда гудящий сгусток света закружился вокруг кровати, удерживая зло на расстоянии. Инкантатрикс быстро нашла, с чем ответить. Из ее ноздрей заструился менструум, поток пронзительной тьмы, живший в ее хрупком теле. Проявление этой силы Мими наблюдала не больше дюжины раз за свою жизнь. Она присуща только женщинам. Эфирный растворитель, в котором, как говорили, его обладательница способна утопить весь свой прежний опыт, а потом возродить в образе нынешнего желания. Если древняя наука была магией демократической, доступной для всех, вне зависимости от пола, возраста или моральных устоев, то менструум якобы избирал своих фавориток сам. Многие совершили самоубийство по его требованию или под влиянием вызванных им видений. Вне всяких сомнений, для этой силы или состояния плоти не было никаких границ. Потребовалось лишь несколько капель. Поверхности маленьких сфер заострились в воздухе, разрывая сеть, созданную заклинанием Бабу, чтобы Мими осталась без всякой защиты. И Макалата смотрела на пожилую женщину сверху вниз, опасаясь ее дальнейших действий. Без сомнения, совет снабдил хранительницу какими-то особыми заклинаниями, чтобы применить их в экстремальной ситуации. Именно поэтому Иммакалата требовала от Шедуэла испробовать все возможные способы поиска, чтобы избежать смертельно опасного противостояния. Но все способы привели в тупик. Из дома на Арю-стрит сокровища украли. Муни, единственный свидетель, свихнулся. Иммакалате пришлось явиться сюда и предстать перед хранительницей, подвергаясь опасности не от самой Мими, а от ее методов защиты, какими совет наверняка оградил ее. «Давай дальше», — пробормотала она. «Переходи к самому худшему». Старуха не двигалась, а ее взгляд выражал отвращение. «Нельзя же тянуть вечно», — произнесла Иммакалата. «Если у тебя есть защита, покажи ее». Мими просто лежала, словно самоуверенный человек, обладающий доступом к безграничной силе. Иммакалата больше не могла выносить ожидания. Она сделала шаг к кровати в надежде заставить эту суку показать свои способности, каковы бы они ни были, и снова не увидела никакой реакции. Может быть, она неверно истолковала выражение лица Мими? Может быть, она лежит так спокойно вовсе не от самоуверенности, а от отчаяния? Можно ли надеяться, что хранительница каким-то чудесным образом оказалась беззащитна? И Макалата коснулась раскрытой ладони Мими, провела пальцем по затертому рисунку. Сила, заключенная в нем, и зашла. Больше ничто не отделяло ее от женщины, лежащей на кровати. Если до сих пор и Макалата не знала, что такое удовольствие, то сейчас она это узнала. Невероятно! Но хранительница была беспомощна. У нее не нашлось никакого финального разрушительного заклятия. Если она когда-либо и обладала силой, то возраст уничтожил ее. «Пришло время откровений», — произнесла Иммакалата, позволяя капле из потока взмыть в воздух над трясущейся головой Мими. Дежурная медсестра посмотрела на часы на стене. Прошло полчаса с тех пор, как она вышла из палаты, оставив заплаканную дочь миссис Лощенский с ней наедине. Строго говоря, она должна была перенести этот визит на следующее утро, но женщина добиралась до больницы всю ночь, а кроме того, пациентка могла и не дотянуть до рассвета. Иногда приходится нарушать правила, однако 30 минут вполне достаточно. Когда медсестра двинулась по коридору, из палаты пожилой женщины донесся крик и грохот перевернутой мебели. Сестра бросилась к двери. Ручка была липкая и наотрез отказывалась поворачиваться. Сестра забарабанила в дверь, поскольку шум в палате становился все громче. «Что у вас происходит?» — кричала она. А в палате инкантатрикс смотрела сверху вниз на мешок старых костей и иссохшей плоти, лежавшей на кровати. Откуда эта старуха нашла силу воли, чтобы отказать ей? Сопротивляться колющим иглам вопросов, когда менструм затекал ей в рот, добираясь до каждой ее мысли? Совет сделал верный выбор, назначив Мими одной из трех хранителей сотканного мира. Даже теперь, когда менструм снял печати с ее разума, она готовилась к последнему, абсолютному противостоянию. Она готовилась умереть. И Макалата видела, что она желает, чтобы смерть пришла до того, как иглы выпустят наружу ее тайны. Призывы медсестры с другой стороны двери становились все настойчивее и пронзительнее. «Откройте дверь! Прошу вас, скорее откройте дверь!» Время уходит. Не обращая внимания на крики сестры, Иммаколата закрыла глаза и покопалась в прошлом. Она надеялась, что этот ворох образов продлит жизнь разума старухи достаточно, чтобы иголки успели сделать свое дело. Первую часть видения Иммаколата сотворила быстро. Образ смерти из ее единственного настоящего убежища в королевстве, из усыпальницы. Другая часть была более сложной, поскольку Иммаколата всего раз или два видела мужчину Мими, оставшегося в фуге. Но Менструм имеет свои способы оживлять память. Есть ли лучшее доказательство могущества иллюзии, чем выражение лица старухи, когда ее давно потерянная любовь возникла в ногах кровати и протянула к ней гниющие руки? Иммаколата приготовилась и нацелила вопросы прямо в мозг хранительницы, но прежде чем она успела отыскать там ковер, Мими последним титаническим усилием вцепилась в простыню непарализованной рукой и оттолкнулась, устремляясь навстречу призраку, красноречивому наваждению Инкантатрикс. После чего упала с кровати и умерла, не успев коснуться пола. Иммаколата взвизнула от ярости, и в этот миг медсестра широко распахнула дверь. О том, что она увидела в шестой палате, она не рассказывала никому до конца своих дней. Отчасти из-за того, что боялась наказания, отчасти потому, что если ее глаза не лгали и в мире действительно существуют такие ужасы, какие она мельком увидела в палате Мими Лощенски, то сами разговоры о них могут приблизить их приход. Она, обычная современная женщина, не умела молиться и не знала никаких способов уберечься от этой тьмы. Кроме того, кошмар растворился у нее на глазах. Обнаженная женщина и мертвый мужчина в ногах кровати исчезли, будто их никогда не было. В палате осталась только дочь, приговаривающая «Нет! Нет!» и мертвая мать на полу. Но когда она снова вошла в палату, безутешная дочь уже сказала матери прощальное «Прости» и ушла. «Что случилось?» — спросил Шэдуэлл на обратном пути из больницы. «Она умерла», — проронила Иммаколата и больше не произнесла ни слова, пока они не удалились на 2 мили от ворот. Шэдоу слишком хорошо знал ее, чтобы настаивать. Она расскажет сама, когда придет время, что она и сделала. «У нее не было никакой защиты, Шэдуэлл, не считая одного жалкого трюка, которому я научилась еще в колыбели». «Разве такое возможно?» «Может быть, она просто состарилась», — последовал ответ Иммаколаты. «Ее разум сгнил». «А что с остальными хранителями?» «Кто знает, может быть, умерли, скитаются по королевству. Под конец она осталась совсем одна». Инкантатрикс улыбнулась, хотя улыбка была незнакома ее лицу. «Я так осторожничала, так предусмотрительно себя вела, так боялась, что она знакома со смертельными заклинаниями, а у нее не было ничего, ничегошеньки, обычная старуха, умирающая на больничной постели». «Если она последняя, значит, нас больше никто не остановит? Нет никого, кто помешал бы нам добраться до фуги». «Похоже так», — отозвалась Иммаколата, затем снова погрузилась в молчание, с удовольствием наблюдая, как за стеклом скользит спящее королевство. Оно по-прежнему забавляло ее, это скорбное место. Не внешними особенностями, а непредсказуемостью. Они состарились здесь, хранители сотканного мира. Те, кто любил фугу так сильно, что посвятил жизнь ее защите, в итоге утомились от вечного бдения и стали забывчивыми. Зато ненависть все помнит. Ненависть помнит даже тогда, когда любовь потеряла память. Иммаколата — живое тому доказательство. Ее цель — отыскать фугу и вырвать ее сияющее сердце — была ясна и после поисков, затянувшихся на целую человеческую жизнь. Поиски скоро завершатся. Фуга будет найдена и выставлена на аукцион. Ее земли сделают игровыми площадками для чокнутых, а ее народы, 4 великие семьи, продадут в рабство или обретут навечное скитание по этому безнадежному миру. Иммаколата оглядела город. Слабый свет омывал асфальт и кирпич, прогоняя остатки очарования, которое придавало улицам ночь. Магия ясновидцев недолго продержится в таком мире. А кто они без своих заклинаний? Потерянные люди, преследуемые видениями, но не способны их оживить. Они могли бы о многом поговорить с этим тусклым, жалким городом. Глава 7. Шкаф. За 8 часов до смерти Мими в больнице Сюзанна вернулась в дом на Рю-стрит. Спускался вечер. Дом был насквозь пронизан лучами янтарного света. Его мрачность почти исчезла. Но радость длилась недолго. Солнце закатилось, и Сюзанне пришлось зажечь свечи. Они во множестве стояли на подоконниках и шкафах, утопленные в могилах своих предшественников. Иллюминация получилась более яркой, чем ожидалось, и более торжественной. Сюзанна переходила из комнаты в комнату, ощущала запах тающего воска и почти понимала, как Мими могла быть счастлива здесь, в своем коконе. Того узора, что показала ей бабушка, она не нашла нигде. Ни в рисунке половиц, ни на обоях. Что бы это ни было, оно исчезло. Сюзанна предпочитала не думать о предстоящей печальной необходимости сообщить об этом бабушке. Зато она нашла тот самый шкаф за горой мебели на лестничной площадке. Ей потребовалось время, чтобы разобрать сложенные перед ним вещи. Зато когда она, наконец, поставила свечу на пол и распахнула дверцы, ее ожидало настоящее откровение. Стервятники, обчистившие дом, забыли изучить содержимое шкафа. Одежда Мими до сих пор висела на плечиках. Пальто, меха, бальные платья — все, кажется, ни разу не надевалось с того дня, когда Сюзанна обнаружила хранившийся здесь клад. Эта мысль напомнила ей о том, что она ищет на этот раз. Сюзанна присела на корточки. Она убеждала себя, что нелепо предполагать, будто ее подарок остался лежать на прежнем месте, и все-таки не сомневалась, что так оно и есть. Она не была разочарована. Внизу, среди туфель и отрезов ткани, обнаружился сверток, упакованный в простую оберточную бумагу с надписанным сверху ее именем. Подарок задержался в пути, но не пропал. У нее задрожали руки. Узел выцветшей ленты долго не поддавался, но все-таки развязался. Сюзанна сняла бумагу. Внутри оказалась книга. Не новая, судя по обтрепанным уголкам, в красивом кожаном переплете. Сюзанна раскрыла ее. К изумлению девушки, книга оказалась на немецком. «Deschichten der Gehimen Ort» называлась она. И Сюзанна неуверенно перевела это как «История о таинственных местах». Но даже если бы она совсем не понимала языка, иллюстрации не оставляли сомнений. Это книга сказок. Сюзанна присела на верхнюю ступеньку, поставив рядом свечу, и принялась внимательно изучать книгу. Сказки, конечно же, были знакомые. Она встречала их в том или ином варианте сотни раз. Она видела их вариации в голливудских мультфильмах и эротических легендах. Они служили предметом диссертаций и нападок феминисток. Но очарование истории не могла разрушить ни коммерция, ни наука. Ребенок, живший в душе Сюзанны, желал услышать все эти сказки еще раз. Хотя каждый поворот сюжета она помнила наизусть и вспоминала окончание раньше, чем успевала прочесть первую строку. Но это, конечно же, не имело никакого значения, ведь их сила отчасти и заключалась в их предсказуемости. Есть истории, которые нисколько не надоедают от пересказов. Опыт жизни научил ее многому, и большинство полученных знаний касалось чего-то дурного. А эти истории давали совсем другие уроки. Например, в том, что сон похож на смерть, не было ничего поразительного, однако то, что с помощью поцелуев можно смерть превратить в сон... Это знание совершенно иного порядка. «Ты выдаешь желаемое за действительное», — ругала себя Сюзанна. «В настоящей жизни нет никаких чудес. Если хищному зверю распороть живот, его жертвы не выйдут оттуда целыми и невредимыми. Крестьянин не станет в одночасье принцем, а зло не рассеется от единения любящих сердец. Все это просто иллюзии». И суровый прагматик, каким воспитала себя Сюзанна, предпочитал держаться от них подальше. Однако сказки трогали ее сердце. Сюзанна не могла этого отрицать. Такое впечатление производят только истинные ценности. Вовсе не из сентиментальности у нее на глазах выступили слезы. Эти сказки не были сентиментальными, они были суровыми, даже жестокими. Нет, она плакала, потому что книга напомнила о внутренней жизни, так хорошо знакомой ей в детстве. В той жизни были чудесные спасения и месть, боль и разочарование. Она не казалась тошнотворной или непознаваемой. Эту жизнь в выдуманном мире с привидениями и полетами Сюзанна предпочла забыть, когда решила стать взрослой. Более того, в мифологии сказок она отыскала образы, позволившие ей понять причину нынешнего смятения чувств. Из-за странной истории, случившейся с ней после приезда в Ливерпуль, все ее прежние убеждения обратились в хаос. Но на страницах книги она увидела возможность бытия, где ничто окончательно не утверждено. Здесь правила магия, несущая с собой превращение и чудеса. Сюзанна уже бродила по такому миру, совершенно не ощущая себя потерянной, и запросто могла сойти за одного из местных жителей. Если бы она сумела поставить это безрассудство выше разума, если бы она позволила ему вести себя через лежащий впереди лабиринт, возможно, ей удалось бы понять те силы, которые, она знала это, затаились рядом и ждут. Но ей было больно отказываться от своего прагматизма. Он очень поддерживал ее в тяжелые времена. Перед лицом потери скорби Сюзанна оставалась хладнокровной и мыслила рационально. Даже когда умерли ее родители, разобщенные неким предательством, о нем не говорилось вслух, и оно не позволяло им даже в самом конце поддерживать друг друга. Она справилась с этим, погрузившись с головой в насущные дела, пока не миновало самое худшее. Теперь же книга манила Сюзанну химерами и волшебством. В ней ее привлекали сплошные неясности и вечное движение, а прагматизм обесценивался. Прагматизм стал бессмысленным. Несмотря на весь опыт потерь, компромиссов и поражений, Сюзанна снова оказалась здесь, в лесу, где девочки приручают драконов. И у одной из них по-прежнему было ее лицо. Пробежав глазами три или четыре сказки, она вернулась к началу книги в поисках указаний. «Для Сюзанны», — гласила дарственная надпись, «с любовью от М.Л.». Надпись была сделана на одной странице со старинной сентенцией. Сюзанна продиралась сквозь фразу, полузабытый немецкий давался ей с трудом. В ее приблизительном переводе фраза звучала так: «То, что можно вообразить, никогда не умрет». Получив столь туманное наставление, Сюзанна вернулась к сказкам. Иллюстрации в книге походили на грубоватые гравюры, но при ближайшем рассмотрении там обнаружились многочисленные художественные ухищрения. Рыбы с человеческими лицами выглядывали над гладкой поверхностью пруда. Два незнакомца на перу обменивались репликами, обретавшими контуры в воздухе у них над головами. Посреди дремучего леса между деревьями прятались люди, и из ветвей смотрели их бледные выжидающие лица. Сюзанна забыла о времени. Просмотрев книгу от корки до корки, она на минутку закрыла глаза, чтобы дать им отдых, и ее сморил сон. Когда она проснулась, оказалось, что ее часы остановились чуть позже двух. Фитиль рядом с ней моргал в луже воска, готовый вот-вот захлебнуться. Она поднялась и похромала по лестничной площадке, пока не отошли затекшие ноги. Затем отправилась в дальнюю спальню, чтобы поискать еще свечей. Одна свечка нашлась на подоконнике. Сюзанна подошла туда и заметила внизу во дворе какое-то движение. Сердце заколотилось, но она стояла совершенно неподвижно, чтобы не привлекать к себе внимания, и наблюдала. Человек был скрыт тенью. Только когда он обогнул угол двора, сияние звезд осветило его, и Сюзанна узнала молодого человека, бежавшего отсюда накануне. Она взяла новую свечу и пошла вниз. Ей хотелось поговорить с этим человеком, выяснить причину его бегства и узнать, кто такие его преследователи. Когда Сюзанна вышла во двор, он выскочил из темного угла и метнулся к задним воротам. «Постойте!» — крикнула она ему вслед. «Это Сюзанна!» Ее имя не могло ничего для него значить, но он все-таки остановился. «Кто?» — переспросил он. «Я видела вас вчера. Вы убегали...» «Девушка из прихожей», — вспомнил Кэл, та, которая встала между ним и Коми-Вейжором. «Что с вами случилось?» — спросила она. Кэл выглядел ужасно. Одежда разодрана, лицо в грязи и, как показалось Сюзанне, в крови. «Я не знаю», — ответил он хриплым голосом. «Я больше ничего не знаю». «Может быть, зайдете в дом?» Кэл не двинулся с места. «А давно вы здесь?» — спросил он. «Несколько часов». «И в доме никого нет?» «Кроме меня, никого». После такого заверения он пошел вслед за ней к задней двери. Сюзанна зажгла еще несколько свечей. При свете ее предположения подтвердились. Он действительно был в крови, и от него разило канализацией. «Здесь есть проточная вода?» — спросил он. «Не знаю, но можно посмотреть». Им повезло. Водопроводная компания еще не отключила воду. Кухонный кран дергался, трубы стонали, но в конце концов все-таки хлынул поток ледяной воды. Кэл снял пиджак и принялся отмывать руки и лицо. «Я поищу полотенце», — сказала Сюзанна. «Кстати, как вас зовут?» «Кэл». Она вышла. Кэл стащил с себя рубаху и вымыл холодной водой грудь, шею и спину. Он еще мылся, когда Сюзанна вернулась с наволочкой в руках. «Вот единственное подобие полотенца, какое мне удалось отыскать», — сообщила она. Она принесла в нижнюю гостиную два стула и зажгла в комнате несколько свечей. Они сели рядом и начали разговор. «Почему вы вернулись?» — хотела знать Сюзанна. «После вчерашнего». «Я кое-что видел здесь», — осторожно пояснил Кэл. «А вы? Что здесь делаете вы?» «Это дом моей бабушки. Она в больнице. Умирает. Я вернулась, чтобы осмотреть дом». «Те двое, которых я видел вчера», — произнес Кэл, — «они друзья вашей бабушки?» «Сомневаюсь. Чего они от вас хотели?» Кэл знал, что с этого момента ступает на топкую землю. Как рассказать о радостях и страхах, пережитых за последние дни? «Это непросто», — начал он. «То есть я не уверен, что случившееся со мной имеет какое-то особенное значение». «Это касается нас обоих», — сказала Сюзанна. Он смотрел на свои руки, как хиромант, изучающий будущее. Сюзанна рассматривала его. Торс Кэлла был покрыт глубокими царапинами, будто он дрался с волками. Когда он поднял на нее светло-голубые глаза с черными ресницами, то заметил ее пристальный взгляд и слегка покраснел. «Вы сказали, что видели здесь кое-что», — напомнила она. «Может быть, расскажете, что именно?» Это был простой вопрос, и Кэл не видел причин не отвечать на него. Если она не поверит, это ее проблемы, а не его. Но она поверила. Более того, когда он начал описывать ковер, ее глаза широко раскрылись и тревожно заблестели. «Ну, конечно», — сказала она. «Ковер, разумеется». «Вы что-то знаете о нем?» — спросил он. Она рассказала ему, что произошло с ней в больнице, и об орнаменте, который старалась показать ей Мими. Все сомнения относительно того, стоит ли рассказывать историю полностью, отпали. Кэл поведал о своем приключении, начиная с того момента, когда улетел голубь. Рассказал о том, как увидел фугу, о Шэдуэле и его пиджаке, об Имакалате, о выродках, об их матери и повитухе, о событиях на свадьбе и после нее. Сюзанна вставляла в его повествование свои собственные интерлюдии. О том, как Мими жила в этом доме с запертыми дверьми и заколоченными гвоздями окнами, будто в крепости в ожидании осады. «Должно быть, она знала, что рано или поздно кто-то явится за ковром». «Не за ковром», — поправил Кэл. «За фугой». Она видела, как мечтательно заблестели его глаза, и позавидовала тому, что он хотя бы мельком видел это место, его холмы, озера, дремучие леса. «Не заметил ли ты среди тех деревьев девушек, укрощающих драконов своей песней?» — хотела спросить она. Но кое-что она должна выяснить сама. «Так значит, ковер — это дверь, верно?» — спросила Сюзанна. «Я не знаю», — ответил он. «Хорошо бы спросить у Мими. Может быть, она...» Не успела она закончить фразу, как Кэл вскочил на ноги. «О, Господи!» Только сейчас он вспомнил, как Шэдуэлл на свалке говорил о необходимости потолковать со старухой. Он имел в виду Мими, кого же еще? Натягивая рубаху, Кэл рассказал об этом Сюзанне. «Нам срочно нужно ехать к ней!» — воскликнул он. «Господи, как же я не подумал!» Его волнение было заразительным. Сюзанна задула свечи и оказалась у входной двери раньше него. «Думаю, в больнице Мими в полной безопасности», — заметила она. «Никто не в безопасности», — отозвался Кэл, и она поняла, что он прав. Уже на лестнице Сюзанна вдруг вспомнила что-то и ушла в дом, вернувшись через минуту с потрёпанной книгой в руках. «Дневник?» — спросил Кэл. «Карта», — ответила она. Глава 8. Идя по ниточке. Мими умерла. Ее убийцы пришли, а затем исчезли в ночи, оставив искусно созданную дымовую завесу, чтобы скрыть свое преступление. «В смерти вашей бабушки нет ничего таинственного», — настаивал доктор Чей. «Болезнь быстро прогрессировала». «Прошлой ночью здесь кто-то был». «Верно. Ее дочь». «У нее только одна дочь, моя мать, и она умерла 2,5 года назад». «Кто бы здесь ни был, он не причинил миссис Лощенски никакого вреда. Ваша бабушка умерла от естественных причин». «Нет смысла спорить дальше», — осознала Сюзанна. «Все дальнейшие попытки объяснить, на чем основаны ее подозрения, завершатся конфузом. Кроме того, смерть Мими породила еще один виток загадок. И главное среди них — что знала старая женщина и кем она была, если кто-то ее убрал. И какую из ее тайн Сюзанна обязана теперь принять на себя?» Второй вопрос, естественно, вытекал из первого, и оба они остались без ответа после смерти Мими. Единственным источником информации может быть существо, не погнушавшееся убить старуху на смертном одре — Иммакалата. А к противостоянию с ней Сюзанна была совершенно не готова. Они вышли из больницы и пошли пешком. Сюзанну била дрожь. «Может, нам перекусить?» — предложил Кэл. Было еще только 7 утра, но им удалось найти кафе, где подавали завтрак, и они заказали себе гигантские порции. Яичница с беконом, тосты и кофе немного подкрепили обоих, хотя бессонная ночь все еще давала о себе знать. «Я должна позвонить дяде в Канаду», — сказала Сюзанна, — «сообщить ему о том, что произошло». «Все?» — спросил Кэл. «Нет, конечно», — покачала головой Сюзанна. «Это останется между нами». Кэл был рад это слышать. Ему не нравилась мысль об огласке, а общая тайна их сближала. Сюзанна совершенно не походила на тех женщин, которых он встречал до сих пор. Никаких личин, никаких заигрываний. За одну ночь признаний и это печальное утро они внезапно стали товарищами по тайне. И даже если эта тайна смертельно опасна, он согласен рискнуть ради возможности находиться в обществе Сюзанны. «Мими не будут оплакивать», — говорила она. «Ее никто не любил». «Даже ты?» «Я никогда ее не знала», — ответила Сюзанна и вкратце описала жизнь своей бабушки. «Мими была не такая, как все», — завершила она рассказ. «И теперь мы знаем, почему». «Что снова возвращает нас к ковру. Нам надо пойти по следу тех грузчиков». «Сначала тебе нужно поспать». «Нет, у меня открылось второе дыхание, но я действительно хочу зайти домой. Надо покормить голубей». «Они не подождут несколько часов?» Кэл нахмурился. «Если бы не они, — заметил он, — меня бы здесь не было». «Извини, не возражаешь, если я пойду с тобой?» «Буду рад. Может, твое присутствие заставит отца улыбнуться». Оказывается, Брэндон сегодня только и делал, что улыбался. С того дня, как заболела Эйлин, Кэл не видел отца таким счастливым. Перемена была разительная. Брэндон пригласил сына и его спутницу в дом, просто светясь от радости. «Хотите кофе?» — спросил он и тут же умчался в кухню. «Кстати, Кэл, заходила Джеральдин». «Зачем?» «Принесла какие-то книги, которые ты ей давал. Сказала, что они ей больше не нужны». Брэндон отвернулся от кофеварки и внимательно посмотрел на Кэла. «Она сказала, что ты вел себя как-то странно». «Должно быть голос крови», — произнес Кэл, и отец снова улыбнулся. «Пойду взглянуть на птиц. Я уже кормил их сегодня и чистил клетки». «Так ты действительно чувствуешь себя лучше?» «Почему бы и нет?» — отозвался Брэндон. «Ведь обо мне заботятся». Кэл кивнул, не вполне его понимая. Затем повернулся к Сюзанне. «Хочешь посмотреть на чемпионов?» — спросил он, и они вышли из дома. Начало дня выдалось прекрасное. «Что-то странное творится с отцом», — заметил Кэл, когда они шли по заросшей тропинке к голубятне. 2 дня назад он был на грани самоубийства. «Возможно, самое трудное время наконец прошло», — предположила Сюзанна. «Возможно», — кивнул Кэл, открывая дверь голубятни. В этот момент загрохотал поезд, и земля затряслась. 9:25 до Пензанса, объявил Кэл, приглашая девушку войти. «Неужели это не пугает птиц?» — спросила она. «Жить так близко к железной дороге». «Они привыкли еще в яйце», — ответил Кэл и пошел здороваться с голубями. Сюзанна наблюдала, как он разговаривает с ними, просовывая пальцы через проволочную сетку. Странный тип, безусловно, но не более странный, наверное, чем она сама. Ее удивляло то спокойствие, с каким они оба принимали странности, внезапно вошедшие в их жизнь. Они стоят, чувствовала Сюзанна, на некоем пороге, а за этим порогом не обойтись без определенных странностей. Кэл внезапно отвернулся от клетки. «Гилкрайст», — произнес он с дикой ухмылкой, — «я только что вспомнил. Они говорили о парне по фамилии Гилкрайст». «Кто говорил?» «Грузчики. Когда я сидел на стене. Господи, ну да, я посмотрел на голубей и вспомнил. Я сидел на стене, а они говорили о том, чтобы продать ковер кому-то по фамилии Гилкрайст». «Значит, он нам и нужен». Кэл тут же вернулся в дом. «У нас совсем нет сладкого», — начал Брэндон, когда его сын понесся к телефону в прихожей. «Что за спешка?» «Ничего особенного», — успокоила его Сюзанна. Брэндон налил ей чашку кофе, пока Кэл листал справочник. «Вы ведь не здешняя?» — поинтересовался Брэндон. «Я живу в Лондоне». «Никогда не любил Лондон», — сообщил он. «Бездушное место». «У меня студия на Мьюсуэлл-Хилл. Вам бы там понравилось». Брэндон смотрел озадаченно, и Сюзанна пояснила. «Я делаю керамику». «Нашел!» — объявил Кэл, держа в руке справочник. «К. У. Гилкрайст», — прочитал он. «Продавец подержанных вещей». «А что случилось?» — поинтересовался Брэндон. «Я позвоню ему», — сказал Кэл. «Сегодня воскресенье», — напомнила Сюзанна. «Многие подобные места открыты по воскресеньям», — возразил он и вернулся в прихожую. «Вы собираетесь что-то купить?» — спросил Брэндон. «Можно сказать и так», — ответила Сюзанна. Кэл набрал номер. Трубку на другом конце взяли тотчас же. Женский голос произнес: «Гилкрайст». «Здравствуйте», — сказал Кэл. «Я бы хотел поговорить лично с мистером Гилкрайстом». Последовала секундная пауза, после чего женщина произнесла: «Мистер Гилкрайст умер». «Господи, Шэдуэлл опередил нас», — подумал Кэл, но секретарша еще не закончила. «Он умер 8 лет назад», — продолжала она. В ее голосе было меньше эмоций, чем у говорящих часов. «А по какому вы делу?» «По поводу ковра», — сказал Кэл. «Вы хотите купить ковер?» «Нет, не совсем. Кажется, один ковер был куплен на вашем аукционе по ошибке». «По ошибке?» «Вот именно. И я хотел бы вернуть его как можно скорее». «В таком случае, боюсь, вам необходимо переговорить с мистером Уайльдом». «А вы не могли бы соединить меня с мистером Уайльдом?» «Он сейчас на острове Уайт». «Когда он вернется?» «В четверг утром. Перезвоните ему». «Уверяю вас, мне необходимо...» Он остановился, потому что на другом конце повесили трубку. «Проклятье!» — выругался он, поднял голову и увидел Сюзанну в дверях кухни. «Там не с кем разговаривать!» — он вздохнул. «И как мы будем теперь действовать?» «Как воры в ночи!» — негромко ответила она. Когда Кэл с приятельницей ушли, Брэндон немного посидел, разглядывая сад. Скоро он примется за него. Эйлин в письме журила мужа за то, что он совсем забросил сад. Мысли о письме неизменно возвращали его к тому, кто его принес, к небесному посланнику мистеру Шэдуэллу. Не задаваясь вопросом, зачем он это делает, Брэндон поднялся и подошел к телефону, сверился с карточкой, оставленной ангелом, и набрал номер. Воспоминание о встрече с Шэдуэллом почти затмил яркий свет доставленного коми-воежором подарка. Но Брэндон помнил твердо, что у них есть уговор и что он как-то касается Кэла. «Мистер Шэдуэлл?» «С кем имею честь говорить?» «Это Брэндон Муни». «О, Брэндон, как я рад слышать ваш голос! Вы хотите мне что-то сообщить относительно Кэла?» «Он отправился на склад, где держат мебель и все такое». «Вот оно как! Значит, мы отыщем его и сделаем счастливым. Он был один?» «Нет, с ним женщина. Чудесная женщина. Ее имя? Сюзанна Пэриш». «А как называется склад?» Смутная тень подозрения коснулась Брэндона. «А зачем вам, Кэл? Я же рассказал вам. Приз? А, да, приз. такой, что Кэл задохнется от счастья. Как же называется склад, Брэндон? В конце концов, мы заключили сделку. Уговор есть уговор». Брэндон сунул руку в карман. Письмо все еще хранило тепло. «Ведь нет ничего дурного в том, что он заключил договор с ангелом. Что может быть безопаснее?» Брэндон сказал название склада. «Они просто пошли за ковром», — начал он. В трубке раздались гудки. «Вы меня слышите?» — спросил Брэндон. Но божественный посланник, наверное, уже улетел. Глава 9. Хранители находок. Склад подержанной мебели Гилкрайста был кинотеатром в те годы, когда синематографы походили на нелепые дворцы. Нелепым он и остался. Фасад в стиле карикатурного рококо, сверху нахлобучен дурацкий купол. Вот все, что осталось от его былого великолепия. Он находился на расстоянии полета камня от Док-Роуд, единственный действующий объект в этом районе. Все остальные дома либо заколочены досками, либо сгорели. Кайл стоял на углу Джамайка-стрит, глядел на этот обломок прошлого и гадал, стал бы покойный мистер Гилкрайст гордиться тем, что его имя красуется на гниющем здании. Никакой бизнес не мог бы процветать здесь, разве что такие дела, какие лучше проворачивать подальше от посторонних глаз. Часы работы склада были обозначены на видавшие виды доски объявлений, где некогда висели афиши идущих в кинотеатре фильмов. По воскресеньям склад работал с 9:30 до 12:00. Сейчас была 1:45. Двустворчатые двери были заперты на засов, а сверху забраны железными решетчатыми воротами. Нелепое дополнение к нелепому фасаду. «Как у тебя со взломом замков?» — поинтересовался Кэл у Сюзанны. «Слабовато», — ответила она, — «но я быстро обучаюсь». Они перешли Джамайка-стрит, чтобы рассмотреть двери поближе. Не было нужды притворяться, будто они оказались здесь случайно. За все время, пока они стояли на улице, не появилось ни одного прохожего, и транспорт почти не ходил. «Должен же быть какой-то путь», — сказала Сюзанна. «Пойдем в обход. Ты с той стороны, а я с этой». «Хорошо, встретимся там». Они разошлись. Кэлу досталась теневая сторона, а путь Сюзанны пролегал под ярким солнцем. Странно, но она поймала себя на том, что сожалеет об отсутствии облаков. От жары ее кровь пела, словно настроенная на некую инопланетную радиоволну, и мелодии отдавались в голове. Сюзанна прислушивалась к этой музыке, когда Кэл появился из-за угла, заставив ее вздрогнуть. «Я нашел вход», сообщил он и повел Сюзанну туда, где некогда находился пожарный выход из кинотеатра. Дверь тоже была заперта, но и цепь, и замок сильно проржавели. Кэл уже нашел половинку кирпича и теперь сбивал замок. Осколки кирпича летели во все стороны, но после дюжины ударов цепь поддалась. Кэл навалился на дверь плечом. Изнутри донесся грохот. Упало зеркало и еще какие-то сложенные под дверью вещи. Но он сумел расширить щель настолько, чтобы они смогли пробраться в помещение. Внутри оказалось некое подобие чистилища, где тысячи предметов домашнего обихода, пыльные кресла, гардеробы, лампы всех размеров, портьеры, ковры дожидались судного дня. Пахло обитавшими здесь старыми вещами, страдавшими от древоточцев, крыс и от самого времени. Прекрасная мебель так обветшала, что даже ее создатели не нашли бы ей места в доме. А за запахом дряхлости скрывался запах более горький и более человеческий. Возможно, это был запах пота, впитавшийся в доски кровати больного, или запах материи от абажура, горевшей всю ночь лампы, чей хозяин не дожил до утра. В таком месте не хотелось задерживаться. Они снова разделились, чтобы сделать все побыстрее. «Если увидишь хоть что-нибудь похожее на ковер, сказал Кэл, — кричи». Он скрылся за горой мебели. Жалобное пение в голове Сюзанны не стихло, когда она ушла с солнца. Наоборот, оно усилилось. Может быть, голова кружилась от стоявшей перед ними непосильной задачи, похожей на невероятное задание из сказки — отыскать частицу волшебства среди мерзости запустения. Та же самая мысль, только иначе сформулированная, преследовала Кэла. Чем дальше, тем больше он сомневался в правильности своих воспоминаний. Может быть, грузчики упоминали вовсе не Гилкрайста. А может быть, они решили, что возможная выручка не стоит того, чтобы тащить сюда ковер. Когда он завернул за угол, из-за стены мебели донесся царапающий звук. «Сюзанна!» — позвал он. Слово вылетело и вернулось без ответа. Звук затих за спиной, но волна паники затопила Кэла, и он ускорил шаг, направляясь к следующей горе вещей. До нее оставалось ярдов 5, когда его взгляд упал на свернутый ковер, почти полностью заваленный полудюжиной стульев и комодом со множеством ящиков. Ни на одном предмете не было ярлыка с ценой. Значит, это недавние, еще не рассортированные поступления. Кэл опустился на колени и потянул ковер за край, собираясь рассмотреть узор. Край ковра был потертый, нитки старые. И когда Кэл потянул, он услышал их треск. Но он увидел достаточно, чтобы убедиться. Это ковер с Рю-стрит. Ковер, который Мими Лощенски оберегала всю жизнь, пока не умерла, защищая его. Ковер с фугой. Кэл поднялся на ноги и начал убирать стулья, не замечая приближающегося звука шагов за спиной. Сюзанна сразу увидела тень на полу. Она подняла глаза. Между двумя шкафами возникло лицо и тут же исчезло, прежде чем Сюзанна успела назвать имя. «Мими! Это была Мими!» Сюзанна зашла за шкаф. Там не оказалось никого. Неужели она теряет рассудок? Сначала звон в голове, теперь галлюцинации? Однако, как бы они оказались здесь, если бы не верили в чудеса? Сомнения утонули во внезапно поднявшейся волне надежды. Вдруг мертвец все-таки может вырваться из невидимого мира и вернуться к живым. Сюзанна негромко позвала бабушку по имени и получила ответ. Не словами, а запахом лавандовой воды. Слева от нее, по тоннелю из привалившихся друг к другу чайных столов, покатился и остановился комок пыли. Сюзанна пошла к нему, точнее, к источнику дуновения, принесшему его сюда. И запах становился сильнее с каждым шагом. «Полагаю, эта вещь принадлежит мне», — прозвучал голос позади Кэла. Он обернулся. В нескольких шагах от него стоял Шэдуэлл. Пиджак Комива и Жора был расстегнут. «Ну-ка, отойди в сторонку, Муни, и дай мне забрать то, что мне принадлежит». Кэл сожалел, что ему не хватило ума вооружиться. Сейчас он без колебаний ткнул бы Шэдуэлла ножом прямо в блестящий глаз и считал бы себя героем. Но он явился сюда с пустыми руками. Придется обойтись без оружия. Он сделал шаг в сторону Шэдуэлла, но тут Комива и Жор отступил в сторону. У него за спиной стоял кто-то еще. Наверняка одна из сестричек или какой-нибудь из ублюдков. Кэл не стал присматриваться, он развернулся и подхватил стул, лежавший поверх ковра. Его движение вызвало небольшую лавину. Стулья посыпались на пол между ним и его врагом. Кэл швырнул один в неясную фигуру, занявшую место Шэдуэлла. Поднял второй и отправил вслед за первым, но его мишень исчезла в мебельном лабиринте. Как и сам Шэдуэлл. Кэл развернулся и уперся спиной в шатающийся комод. И он преуспел. Комод завалился назад, сбив по дороге еще несколько предметов мебели. Кэл надеялся, что грохот услышит Сюзанна. Он потянулся, чтобы забрать ковер, но одновременно с ним кто-то вцепился в ковер с другой стороны. Кэл изо всех сил дернул добычу к себе, и клочок ковра остался у него в руке, а сам он полетел на пол. Он рухнул в кучу фотографий и картин в затейливых рамах, которые рассыпались и частично разбились. Кэл полежал немного среди осколков, чтобы отдышаться, но задохнулся снова, едва поднял глаза. Из сумрака на него надвигался ублюдок. «Вставай!» — приказал он Кэлу. Но Кэл не слышал его. Он не мог отвести взгляд от лица монстра. Чудовище походило на своего отца, но это не был потомок Элроя. Это был сын Кэла. Кошмар, привидевшийся ему среди мусора и грязи, где он лежал и слушал колыбельную, оказался реальностью. Сестры сумели выжать его семя, и тварь с лицом Кэла служила тому подтверждением. Сходство между ними было неполным. Голое тело ублюдка было полностью лишено волос и чудовищно искажено в некоторых местах. Пальцы одной руки в два раза длиннее обычного, на другой — обрубки в полдюйма, а из лопаток выпирает что-то вроде деформированных крыльев. Должно быть, монстр был пародией на ангелов, которые привиделись Кэлу. Тем не менее, он больше походил на отца, чем все остальные твари. Глядя на его лицо, как на свое собственное, Кэл на миг остановился в сомнении. Этого мига хватило, чтобы ублюдок начал действовать. Он кинулся на Кэла, вцепился ему в горло рукой с длинными пальцами. В его прикосновении не было ни намека на теплоту. Рот чудовища тянулся к рту Кэла, чтобы вырвать дыхание жизни из его губ. Ублюдок явно намеревался совершить отца убийство, он держал родителя мертвой хваткой. Ноги Кэла подкосились, и ребенок дал ему упасть на колени, опустившись на пол вместе с ним. Кэл нащупал осколки стекла и сделал слабую попытку взять один из них, но между мыслью и делом лишился сил. Оружие выпало из его руки. Где-то там, в потерянном мире воздуха и света, Кэл услышал смех Шэдуэлла. Потом звук оборвался. Кэл глядел в собственное лицо, которое таращилось на него, будто из кривого зеркала. Вот его глаза, ему всегда нравился их цвет. Вот рот. В детстве Кэл стеснялся его, считая слишком девчоночьим, но потом, когда того потребовали обстоятельства, научился мужественно сжимать губы и улыбаться, как ему говорили, заразительной улыбкой. Вот его уши. Большие, оттопыренные, смешные уши при таком лице, обещавшем что-то более утонченное. Возможно, большинство людей покидают сей мир с подобными банальными мыслями в голове. Но Кэлу это не подходит. Когда он подумал про свои уши, его подхватил и повлек за собой поток. Глава 10. Менструум. Сюзанна поняла, что это ошибка за миг до того, как вошла в фойе бывшего кинотеатра. Она еще могла повернуть назад, но голос Мими звал внучку по имени, и прежде чем разум заставил ее остановиться, Сюзанна перешагнула порог. В фойе было темнее, чем на складе. Но она видела размытый силуэт бабушки, застывшей около заколоченной досками кассы. «Мими?» — позвала Сюзанна. В голове мелькали противоречивые образы. «Я здесь», — произнесла пожилая леди, раскрывая ей свои объятия. Эти объятия тоже были ошибкой, но на этот раз ошибся ее враг. Мими при жизни не любила подобных нежностей, и Сюзанна не находила причин, по которым бабушкины привычки могли бы измениться после смерти. «Ты не Мими», — сказала она. «Я знаю, ты очень удивлена», — произнес в ответ призрак голосом тихим, как звук падающего перышка. «Но тебе нечего бояться». «Кто ты?» «Ты знаешь, кто я», — последовал ответ. Сюзанна не собиралась выслушивать эти лживые слова и повернулась к выходу. До двери оставалось ярда три, но они вдруг показались милями. Сюзанна попыталась сделать первый шаг на этом длинном пути, но звон в голове внезапно стал оглушительным. Это существо явно пыталось задержать ее. Оно искало конфронтации, и избежать столкновения вряд ли удастся. Поэтому Сюзанна развернулась и присмотрелась. Маска таяла, хотя в глазах за ней был не огонь, а ледяной холод. Сюзанна знала это лицо. Она сомневалась, что готова противостоять такой ярости, но ощутила странное воодушевление. Черты Мими окончательно испарились, и перед Сюзанной предстала Иммакалата. «Моя сестра», произнесла она, и воздух вокруг нее заплясал. «Моя сестра, старая корга, заставила меня сыграть эту роль. Она увидела в твоем лице Мими. Она права. Ты дитя Мими?» «Внучка», — пробормотала Сюзанна. «Дитя», — последовал уверенный ответ. Сюзанна вглядывалась в лицо этой женщины, зачарованная зрелищем скрытого в ее чертах горя. И Макалата вздрогнул от ее пристального взгляда. «Как ты смеешь меня жалеть?» — произнесла она, будто прочитала мысли Сюзанны, и в этот миг что-то слетело с ее лица. Оно двигалось слишком быстро, и Сюзанна не успела разглядеть, что это. Ей хватило времени только на то, чтобы отскочить в сторону. Стена у нее за спиной вздрогнула, когда это врезалось в нее. В следующее мгновение с лица Иммакалаты слетел новый пучок света. Сюзанна не испугалась. Демонстрация силы еще больше вдохновила ее. Пока новая молния двигалась своим путем, интуиция взяла верх над сдержанностью и рассудительностью, и Сюзанна протянула руку, словно хотела схватить этот свет. Ей показалось, что она погрузила руку в ледяной поток. В этом потоке плыли бесчисленные рыбы. Они преодолевали силу течения и спешили на нерест. Сюзанна сжала пальцы в кулак, захватила сверкающий поток и потянула. Ее поступок имел три последствия. Первое. Имакалата закричала. Второе. Звон в голове внезапно затих. Третье. Все, что почувствовала рука Сюзанны, холод, движение воды, косяки рыбы, все это вдруг оказалось внутри нее. Ее тело сделалось потоком. Но не тело из плоти и костей, а некое другое, нематериальное, скорее мысленное и гораздо более древнее. В нападающей имакалате оно вдруг узнало себя и очнулось от сна. Никогда прежде Сюзанна не ощущала себя такой цельной. На фоне этого чувства все прочие мечты о счастье, об удовольствии, о власти померкли. Она снова посмотрела на имакалату. Ее новые глаза увидели не врага, а женщину, владеющую тем же потоком, что мчался по ее собственным венам. Женщину, измученную и полную тоски, но все-таки очень похожую на саму Сюзанну. «Это было глупо», — сказала инкантатрикс. «Что именно?» — спросила Сюзанна. «Она так не считала». «Лучше бы ты ничего не знала. Лучше бы никогда не пробовала силы менструума». «Менструума?» «Теперь ты знаешь больше, чем хотела бы знать. Чувствуешь больше, чем когда-либо мечтала почувствовать». В голосе Имакалаты слышалось нечто вроде сочувствия. «Так и начинается горе», — продолжала она, — «и никогда не заканчивается. Поверь мне, лучше бы тебе родиться и умереть чокнутой». «Так, как умерла Мими?» — спросила Сюзанна. Ледяные глаза сверкнули. Она знала, какой опасности подвергается. В ней текла кровь ясновидцев, всегда свободная. И в тебе, благодаря твоей бабке, течет та же кровь. «Ясновидцы? Как много новых слов! Это народ фуги?» «Это народ покойников», — последовал ответ. «Не ищи у них ответов, они скоро обратятся в прах. Пойдут тем же путем, каким идет все в этом вонючем королевстве. Прах и посредственность. Мы еще увидим это. Ты одна, как прежде, она». Это «мы» напомнило Сюзанне о Комевой Жоре и о свойствах его пиджака. «А Шедуэлл тоже из ясновидцев?» — спросила она. «Он?» — такая мысль явно была абсурдной. «Нет, у него только та сила, какую я ему подарила». «Но зачем?» — удивилась Сюзанна. Она едва знала Имакалату, но уже поняла, что с Шедуэлом они не пара. «Он научил меня», — начала инкантатрикс, поднимая руку к лицу. «Он научил меня притворяться». Она провела рукой по лицу, а когда убрала ладонь, Сюзанна увидела почти дружелюбную улыбку. «Тебе теперь это тоже понадобится». «И поэтому ты стала его любовницей». Ответ ее собеседницы немного походил на смех, но только немного. «Любить я предоставляю Магдалене, моей сестре. У нее есть охота к этому. Спроси Муни». «Кэл, Сюзанна забыла про него». «Если у него хватит духу ответить». Сюзанна обернулась на дверь. «Иди», — сказала Имакалата, — «поищи его. Я не буду тебя останавливать». Менструум, яркий свет внутри Сюзанны, знал, она говорит правду. Этот поток объединял обеих женщин каким-то удивительным способом, о котором Сюзанна и не подозревала. «Битва уже проиграна, сестра», — пробормотала Имакалата, когда Сюзанна подошла к порогу. «Пока ты удовлетворяла свое любопытство, фуга досталась нам». Сюзанна вернулась на склад, впервые ощутив страх. Не за себя, а за Кэла. Она прокричала во тьму его имя. «Слишком поздно», — произнесла женщина у нее за спиной. «Кэл!» — ответа не было. Сюзанна отправилась искать его, время от времени окликая по имени. Ее тревога усиливалась с каждым новым безответным криком. Это место походило на лабиринт, она дважды оказывалась там, откуда начинала поиски. Ее внимание привлек блеск битого стекла, а затем она увидела лежащего лицом вверх Кэла. Прежде чем подойти и дотронуться до него, Сюзанна ощутила всю глубину его неподвижности. «Он был слишком несговорчив», — сообщил ей Минструм. «Ты же знаешь, какими бывают эти чокнутые». Она отринула эти мысли. Они принадлежали не ей. «Не умирай». Вот это ее мысль. Она появилась, когда Сюзанна опустилась на колени рядом с Кэлом и обратилась к безмолвному телу. «Прошу тебя, ради бога, не умирай». Она боялась прикоснуться к нему и обнаружить самое худшее. Она понимала, что никто, кроме нее самой, не может сейчас прийти ему на помощь. Кэл лежал лицом вверх, с закрытыми глазами и открытым ртом, откуда вытекала струйка кровавой слюны. Рука Сюзанны инстинктивно потянулась к его волосам, словно она собиралась погладить его и разбудить. Однако привычный прагматизм еще не покинул ее, и вместо волос пальцы нащупали пульс на шее. Совсем слабый. «Так и начинается горе», — сказала ей Имакалата всего пару минут назад. Знала ли она, что Кэл уже на полпути к смерти? Конечно же, знала. Знала и приветствовала горе, ожидавшее Сюзанну. Она хотела, чтобы радость от обретения Минструума была подпорчена таким открытием, чтобы они сделались сестрами по несчастью. Эти мысли отвлекли Сюзанну. Но она снова сосредоточилась на Кэле и обнаружила, что ее рука опять гладит его по голове. Зачем она это делает? Кэл не спящий ребенок, он ранен, ему нужна действенная помощь. Но пока она упрекала себя, менструум начал подниматься из нижней части ее живота, затопляя внутренности, легкие, сердце, и без всяких осознанных указаний стекал по рукам вниз, к Кэлу. Прежде равнодушный к ранениям человека, ты же знаешь, какими бывают эти чокнутые. Поток вдруг очистился под влиянием ее гнева или, может быть, печали. Теперь Сюзанна чувствовала, что силы менструума наполнены ее желанием разбудить Кэла, исцелить его, проникая через ее ладони внутрь его невосприимчивой головы. Ощущение было одновременно невероятное и совершенно естественное. Когда в самый последний миг поток остановился, словно передумал, она заставила его двигаться дальше. И менструум послушался, хлынул в Кэла. Сюзанна осознала, что может управлять им, и ее захлестнула радость. Затем пришла боль потери, когда неподвижное тело впитало в себя поток. Кэл жадно поглощал целительный свет. Руки Сюзанны подрагивали, пока менструум вытекал из нее, а в голове дюжины сирен опять взревела та же чужеродная мелодия. Сюзанна пыталась оторвать руку от головы Кэла, но мышцы не слушались. Менструум захватил власть над ее телом. Она поспешила с выводом, что потоком легко управлять. Он намеренно ослаблял себя, а теперь показал свою силу. Сюзанна уже теряла сознание, когда менструум решил, что хватит, и отпустил ее. Течение резко оборвалось. Сюзанна поднесла трясущиеся руки к лицу. На пальцах остался запах Кэла. Пение в голове постепенно стихало. Слабость отступала. «Ты в порядке?» — спросил ее Кэл. Она уронила руки и посмотрела на него. Он поднимался с пола, проверяя свой разбитый рот. «Вроде бы да», — ответила она. «А ты?» «Со мной все будет нормально», — отозвался он. «Не знаю, что здесь произошло». Кэл не договорил, потому что память возвращалась к нему. На лице его отразилась тревога. «Ковер!» Он вскочил на ноги, озираясь по сторонам. «Я держал его в руках!» — воскликнул он. «Боже мой, ведь я держал его в руках!» «Они забрали его», — сказала Сюзанна. Его лицо исказилось, словно он готов был заплакать, как подумала Сюзанна. Но на самом деле это была ярость. «Чёртов Шэдуэлл!» — выкрикнул Кэл, сметая сваленные на комоде настольные лампы. «Я прикончу его, клянусь!» Сюзанна встала на ноги, все еще ощущая головокружение, и ее взгляд наткнулся на что-то среди осколков стекла на полу. Она снова опустилась и разгребла осколки. Там лежал обрывок ковра. «Они получили ковер не полностью», — сказала она, протягивая находку Кэлу. Гневное выражение его лица изменилось. Он взял обрывок почти с благоговением и внимательно рассмотрел его. В узоре этого лоскутка сплеталось с полдюжины мотивов, хотя Кэл не понимал заключенного в них смысла. Сюзанна наблюдала за ним. Он держал обрывок ковра так осторожно, словно боялся причинить ему боль. Потом он громко чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. «Чёртов Шэдуэлл!» — повторил он, но уже мягко, без гнева. «И что нам теперь делать?» — спросила Сюзанна. Кэл посмотрел на нее. Теперь в его глазах стояли слезы. «Выбираться отсюда», — ответил он. «Посмотрим, что подскажут небеса». «Что?» — Кэл улыбнулся. «Извини», — сказал он. «Должно быть, это заговорил безумный Муни».